Невероятная история. Вот уже 3 месяца она дважды в неделю приходит в модное офисное здание, сверкающее стеклом и прожекторами подсветки. Во вторник утром около 11 и в пятницу вечером после 6. В это время ее не встречают сотрудники, а охрана старательно отводит глаза, делая вид, что не замечает гибкую фигурку, решительно нервозно шагающую к лифту. Но сегодня все. Последний день. Аккуратно расправив волосы, девушка бросила короткий взгляд в зеркало, убедившись, что, как всегда, выглядит безупречно. За окнами вовсю золотились листья кленов, поэтому ее короткая пышная юбка и строгая блузка скрылись под легкомысленным сиреневым плащом. Сумочка, зонтик, таблетка новопосита. И можно идти. 3 месяца назад. Летом в июльскую жару офисы пустеют. Но это не значит, что прекращаются дела. Контракты, сделки, договоры. Мужчина, сосредоточенно хмурясь, смотрел на плотную стопку распечатанных листов, выискивая в формулировках возможные ошибки. Его дорогой офисный пиджак небрежно валялся на диване. Галстук свисал со спинки стула, а рубашка была распахнута почти до ремня, открывая заросшую курчавыми волосами грудь. В коридорах здания было тихо, лишь изредка легкомысленный стук каблучков возвещал о появлении кого-то из младших менеджеров. В кабинете большого босса сломался кондиционер. Температура на улице зашкаливала за 30 градусов, а задерганный мастер из сервисной службы объявил, что поломка заводская и кондюк надо менять. Однако это будет возможно только в понедельник, а сегодня пятница. Устало кивнув головой и подмахнув распоряжение, директор остался за столом, стараясь в тишине пятничного вечера разобрать, что именно не давало ему подписать этот контракт. Правда, уходящий мастер по его просьбе оставил дверь в коридоре приоткрытой. Все же гулкие коридоры офисного здания хранили остатки прохлады. И вот, когда он почти поймал то, что не давало ему покоя, легкомысленный стук каблучков в коридоре прекратился. Прервавшись, мужчина прислушался. Точно. Шаги оборвались у дверей в его приемную. Он сейчас работал в так называемом «малом кабинете», отдельной комнате, лишенной вычурности и парадных атрибутов. Чуть слышно скрипнул замок, потом потянул ароматом хвои и лимона. Его неизменная секретарша закупала для приемной только такой освежитель. Сдерживая любопытство, мужчина взял телефон и, нажав 2 кнопки, негромко скомандовал. «Быстро ко мне! В малый кабинет! И тихо!» Потом отложил аппарат и на цыпочках подкрался к двери, ведущей в его парадное помещение. Невысокая, приятно округлая брюнетка в пышной юбке, присев на корточки, пыталась открыть ящики его стола. Мужчина невольно залюбовался крепким бедром, видным под задранными оборками. Когда на его плечо легла рука, он вздрогнул и едва не зашумел, но тут же вспомнил, что сам вызвал компаньонов. Еще 2 мужчин стояли в кабинете у приоткрытой потайной двери и удивленно смотрели на него. Поманив пальцем, хозяин кабинета продемонстрировал девицу, ловко вскрывшую один из ящиков. «Воровка?» – шепотом спросил один из мужчин, нехорошо скривив тонкие губы. Хозяин кабинета отрицательно покачал головой и кивком головы указал на стопки бумаг, которые девушка бегло просматривала и аккуратно складывала обратно. «Привет от конкурентов?» Тот, который выглядел моложе, хищно прищурил глаз и, вопросительно взглянув на компаньонов, выдернул из брюк тонкую плоскую цепочку, изображавшую украшение на ремне. Оба старших товарища благосклонно кивнули и улыбнулись. Неслышно ступая, молодой подошел к увлеченно копающейся в ящике девушке и накинул цепочку ей на горло. Вероника. У меня не осталось выбора. Когда все отвернулись от нас, а мне нужны были деньги. Большие деньги. Именно Арлсултан Изимбаевич предложил использовать мои необычные способности для хитрых дел. Еще в детстве я поражал гостей отца умением открыть любой замок, развязать узлы, решить сложнейшую головоломку «Лабиринт». Топографического кретинизма, которым сейчас модно щеголять со страниц журналов, я не испытывала. Карта, схема, любой план, даже нарисованный на коленке, позволял мне сориентироваться и выбраться даже из дебри незнакомого города. Сначала это была игра. Мне завязывали глаза, паяли легким снотворным и оставляли в центре неизвестного мне города вместе с инструкцией, как найти вознаграждение и обратный билет. Арсултан Изимбаевич спорил с друзьями и коллегами, они готовили трудности и ловушки, но я справлялась почти всегда. Раз или два я специально не укладывалась в расчетное время, чтобы поддержать азарт игроков, наблюдающих за мной с помощью веб-камеры. А потом кто-то из проигравших заявил, что это подстава, и я тренированный спецназовец. Разразился скандал, Арсултан Изимбаевич потерял деньги и предложил мне отработать должок, наведавшись в чужой офис. «Сфотографируешь там пару бумажек, детка, только и всего!» Крупный восточного типа мужчина тонко улыбнулся в полуседые усы. «С твоими талантами это не станет проблемой!» У меня не было выхода. Бог с ним, с долгом. Я не могла мечтать о суммах, которые проигрывались на этой игре. Мне срочно нужна была еще одна, не слишком большая по меркам дяди Арсултана сумма. Он пообещал выдать ее сразу, как только я принесу фотографии и документы. И я пошла в офис. Легко прошла охрану, проведя по турникету пропуском, подобранным на стоянке. Охранник мазнул по мне взглядом, но я не зря почти неделю околачивалась возле здания. Короткое платье с пышной юбкой, копна мелких черных кудряшек. С первого взгляда я напоминала одну из постоянных сотрудниц, вовремя приходить и уходить, когда заблагорассудится. Звонко топая каблучками, я прошла к лифту, поднялась на нужный этаж и на цыпочках подобралась к двери приемной. Здешний босс – серьезный человек, ему на глаза лучше не попадаться. Дверь в приемную открылась легко. К сожалению, секретарша была работником старой закалки, все документы были убраны в опечатанный сейф. С таким мне точно не сладить. Что ж, попытаюсь счастье в кабинете самого босса. Дверь между кабинетом и приемной поддалась еще легче, растворилась без скрипа. Ох, и духота здесь, но пахнет приятно, мужским парфюмом, немного табаком и лимоном. Исключительно мужское пространство, заполненное тяжелой темной мебелью и дорогой техникой. Опустившись на колени, я вскрыла ящик и принялась искать нужные мне документы. От разочарования я тяжело вздохнула и потянулась к следующему ящику. Но вдруг воздух куда-то пропал, в глазах потемнело, и я провалилась в пустоту. Очнулась, лежа на светлом кожаном диване в приятной прохладной комнате. Шея болела немилосердно. Хотела спросить, где я, но смогла только захрипеть. Рядом кто-то выругался. «Кот, ты опять перестарался!» «Не кипиши, босс, все нормуль!» Загорелый плотный парень с короткой почти военной стрижкой склонился надо мной, держа в руках стакан воды. «Эй, птичка, мы хотим послушать, как ты поешь!» Его холодные голубые глаза заставили меня поежиться, но я послушно выпила воду с рисковатым химическим привкусом, потом закашлялась, и другая рука, более светлая и сухая, протянула пачку салфеток. «Очухалась!» Глубокий и низкий мужской голос заставил диван завибрировать, а меня подпрыгнуть и в ужасе уставиться на большого босса. Он действительно был большой. Плотный, квадратный. Короткая стрижка и тяжелая челюсть только добавляли ему тяжеловесной мужественности. Седые виски и нахмуренные брови добавляли возраста, но, рассмотрев хозяина кабинета поближе, я с удивлением сообразила, что ему не больше 35 лет. Мужчина еще раз спросил. «В себя пришла?» Я кивнула. «Можешь говорить?» Я открыла рот, но не смогла издать ни звука. Кот, поражая воображение кровавой надписью на черной футболке, немедля помассировал мне горло, легко отмахнувшись от моих слабых рук, нажал пару точек. «Теперь порядок», — сказал он сам себе, потом насмешливо заглянул в мои глаза. «Ой, птичка!» «Что?» — хрипло ответила я, все еще находясь в недоумении. «Рассказывай», — лениво бросил тот, что подавал мне салфетки, разминая длинные музыкальные пальцы. «И подробно. Кто послал, зачем, почему тебя и где должны были встретить?» Этому ленивому голосу совершенно не хотелось врать. Я почему-то сразу поняла, что на совести этого человека не один труп, и не стала запираться. Рассказала все. О странной смерти отца и пропаже всех активов. О болезни мамы и острой нужде в лекарствах. О сестре, родившейся через полгода после гибели отца. О своем таланте и играх. Когда прозвучало имя дяди Арсултана, большой босс явственно скрипнул зубами, а, услышав про контракт, хмыкнул так, что у меня задрожали коленки. Я говорила более 3 часов. Охрипло, осипло, шея нестерпимо ныла, болела голова, но рядышком мигал зеленым глазом диктофон. Худощавый блондин задавал вопросы, и мне постоянно казалось, что я попала в иную реальность. Когда допрос прекратился, я не поверила своим ушам. Откинувшись в кресле, большой босс приглянулся своими напарниками и ласково сказал. «Девочка, а ты понимаешь, что того, что ты нам здесь наболтала, хватит на мешок цемента и глубокий омут на ближайшей речке?» Я обреченно кивнула и усмехнулась. «Понимаю. И нам спасать тебя резона нет, взять с тебя нечего». Я снова кивнула, полностью соглашаясь. В любом бизнесе, даже на уровне бабки, торгующей семечками, конкуренция все. Выживи или стань удобрением. Что ж, мне не повезло, стану удобрением. Я медленно закрыла глаза, готовясь шагнуть в темноту. «Только не делайте мне больно», — успела шепнуть, проваливаясь в обморок. Очнулась снова на больничной койке. Мужчина в белом халате выслушивал пульс и заглядывал в глаза. Потом поводил молоточком у носа, постучал по дергающимся коленкам. Помял шею, руки, без интереса взглянул на полускрытую тонкой марлевой рубашкой грудь. «Ничего страшного, господа», — пообъявил он, откладывая молоточек. «Мелкие гематомы, нервное истощение и стресс. Рекомендую покой, витамины и регулярный интим». Сказав все это, доктор вышел, а я так и осталась сидеть в ступоре, глядя на троих мужчин, сидящих в креслах у стены. «Интим?» — почти промурлыкал загорелый кот. «А что, мне нравится идея». Его глаза уткнулись в мою грудь, и я с опозданием запахнулась в простыню. Его старшие товарищи смотрели на меня странно, словно примеривались. Потом все трое встали и вышли. Только блондин бросил на прощание. «Отдыхай здесь до завтра, потом поговорим». Я собиралась встать, выяснить, где нахожусь и как отсюда можно выбраться. Но из другой двери появилась девушка в розовом медицинском костюме и, ловко уколов меня в плечо, уложила на подушки. «Спите». И я уснула. Когда я открыла глаза в следующий раз, рядом с кроватью сидел худощавый блондин и просматривал какие-то бумаги. «А, проснулась?» — сказал он, увидев, что я пошевелилась. «Открывай глаза, не дури, разговор есть». Я моментально села, забыв о тонкой больничной рубашке. Впрочем, на блондина с резкими чертами лица это не произвело никакого впечатления. «Слушай внимательно, мы проверили все, что ты сказала», — мужчина хмыкнул. «В первый раз услышали чистую правду. Благодаря твоему сердобольному дядюшке наша фирма едва не потеряла контракт. А еще следующие 3 месяца нам придется вкалывать как проклятым, чтобы удержаться на плаву. Времени на сопли, слюни и интим, сама понимаешь, нет. Я бы просто вышвырнул тебя на помойку, но тебе удалось удивить большого босса. Так что вот, читай, подписывай или проваливай на все 4 стороны». Я подхватила тоненькую пачечку бумаг. Главы управления компании ООО «Линней» с одной стороны и Верховина Вероника Михайловна с другой обязуются. То, что было изложено в этих бумагах сухим казенным языком, не укладывалось в голове. Большой босс и его друзья оплачивали мои долги, включая долг по квартплате, и выделяли мне некоторую сумму денежного содержания с тем, чтобы я 2 раза в неделю являлась в их офис для оказания услуг интимного характера. Пока я все это читала, чувствовала, как бы гравеют уши. Блондин, очевидно, догадался, до какого пункта я добралась, поэтому лениво процедил. «На болячке отсутствие невинности тебя уже проверили. Главное, помни, не заводить новых знакомств, пока отрабатываешь свой косяк». Я сглотнула. «Он серьезно?» Но тут взгляд уперся в продолжение договора. В случае отказа от подписания меня просто выпустят из здания, не причинив вреда. Я поежилась, вспомнив волосатые руки дядюшки Арсултана. Да уж, причинять мне вред им не понадобится. Скорее всего, по весне в отдаленной речушке всплывет мой раздувшийся труп. Опять догадавшись, о чем я думаю, блондин небрежно добавил. «Глянь, пункт 2 и 8. Тебе положена охрана». Внимательно дочитав до конца, я взяла ручку, по иронии заполненную красными чернилами, и подписала договор. Ощущения были, что подписываю кровью. Едва просохли чернила, блондин встал и представился. «Меня можешь называть Джон. Кот проводит тебя до дома, проследит, чтобы все было в порядке. В эту пятницу ждем в офисе после 5. Впрочем», — блондин неприятно ухмыльнулся, — «в договоре все указано, даже то, что случится с твоим хорошеньким личиком, если ты не придешь». Потом Джон ушел, а через секунду в дверь заглянул кот. «Ты еще не готова?» «Я не знаю, где моя одежда», — растерянно ответила я, оглядывая обычный медицинский бокс. Мужчина закатил глаза и пропал. Вернулся через 5 минут с пакетом из магазина. «Дойди до дома, хватит. Остальное купишь потом сама». Я неуверенно вытащила из упаковки джинсы, футболку с Че Геварой, бейсболку и сланцы. «А белье?» «Одевай так», — отмахнулся парень. «Дома разберешься. Босс велел тебя по магазинам завтра отвезти». Пришлось подчиниться. Укрывшись за маленькой белой ширмой, я молниеносно натянула штаны. Потом сменила больничную рубашку на футболку, а растрепанные помятые волосы прикрыла бейсболкой. Оглядев меня одетую, парень кивнул и потащил за руку к выходу. Я не сопротивлялась. Какой смысл? Зато, когда мы вышли из здания, не смогла удержать удивление. Это была не больница. Все тот же офисный центр, сияющий синим стеклом. Заметив мою реакцию, кот усмехнулся. «Большой босс – самый толковый босс, которого я знаю. Врач и медсестра дежурят в здании постоянно». «Зато и фальшивых больничных у вас не берут», – неожиданно съехидничала я. «Точно», — кот подмигнул. «Повышается производительность труда». Больше мы с ним не говорили. Он довез молчаливую меня до дома, проводил до квартиры, убедился, что в холодильнике есть еда, и сказал, что заедет за мной завтра 10:00, чтобы выполнить распоряжение большого босса. На ватных ногах я дошла до кровати, упала на нее и зарыдала. Когда успокоилась, наверное, уснула. Разбудил телефон. Старая кнопочная модель, дико вибрируя, едва не свалилась с кипы каких-то конвертов и листов. Я схватила трубку. Мама. Мама была необычно оживленной, горячо благодарила меня за оплату санатория для нее и Леки, спрашивала, хорошо ли я сплю, рассказывала про милого молодого человека, передавшего ей конверт с документами, деньгами и билетами. Я, конечно, понимаю, Вероника, что такие деньги надо отрабатывать, но все же побереги себя, доченька. Мама тихонько вздохнула, совсем так, как она это делала при папе, и мое сердце стукнуло так, что заныло в груди. «Все хорошо, мам», – постаралась я улыбнуться телефонной трубке. «Рада, что вы с Лёкой отдохнете и поправитесь. Приедете, расскажете, как отдохнули». «Мы будем звонить», – я услышала улыбку в ответных словах. «Хочешь поговорить с Лёкой?» «Конечно». Мама поднесла трубку к люльке, и я услышала нежный лепет сестры. «Что ж, у меня есть для чего жить». Попрощавшись, мы отключили телефоны, и я вновь попыталась водрузить аппарат на кучу конвертов, удивляясь, откуда они взялись. Оказалось, что это оплаченные квитанции, счета за отдых и прочее. Прикинув, какую сумму я уже обошлась большому боссу, я нервно хихикнула. На эти деньги он мог снять всех девочек лучшего массажного салона нашего города на несколько суток вперед. Успокоившись и приняв свое будущее, я занялась обычными делами. Умылась, прибрала вещи в шкаф, прикинула, что можно надеть завтра, и уже собралась спать, когда ощутила зверский голод. В кухне мерно тикали ходики с кошачьими глазками, подаренные маме на день рождения. На дверце холодильника привычно болтался стикер. Я взглянула на него и поперхнулась только что уцепленной со стола булкой. «Сегодня среда», — гласила надпись. Я лихорадочно кинулась к ноутбуку, нетерпеливо перебирая пальцами по панели, пока он загружался. Действительно, в ноутбуке горели буковки SR. Выходит, меня продержали в медотеке 5 дней? Откуда тогда на кухне свежая булка? Покружив по квартире, я поняла, что вообще все в доме свежее. Цветы политы, пыль вытерта, в холодильнике есть продукты, в корзинке овощи, в хлебнице выпечка. Неожиданно телефон снова завибрировал. Незнакомый номер. Я осторожно нажала клавишу. «Эй!» – раздался голос кота. «Вероника, ты чего не спишь?» «Ем», – честно ответила я, едва не подавившись булкой. «А чего по комнатам бегаешь? Парни волнуются». «Какие парни?» – не поняла я. «Охрана!» – заржал кот, уже поняв по моему обалдевшему голосу, что бежать я никуда не собираюсь. «Да я тут цветы полить хотела», – промямлила я, удивляясь своей беспомощности. «А, да не парься, большой босс свою домработницу просил к тебе заглядывать, она баба толковая, плохо не сделает». «Передай ему спасибо». Я положила трубку. «Все ясно, бежать не выйдет, да и некуда бежать». Перестав безумно метаться, я достала из холодильника молоко, догрызла булку и легла спать. На следующий день кот разбудил меня в 8 утра. Когда я, сонная, выползла на порог и удивленно поинтересовалась, что ему надо в такую рань, он белозубо усмехнулся, впечатлив меня ароматом мяты и контрастом со смуглой кожей. «Так вы, девушки, всегда долго собираетесь. Вот я и заехал пораньше, чтобы не опоздать». «Куда опоздать? Магазин раньше 10 не откроют». Я пожал плечами, удивляясь мужской логике. «Пока ты соберешься, поешь, накрасишься и решишь, куда ехать, как раз 10 и будет», — уверил меня кот. Я вяло махнула рукой и поплелась в душ. Когда проснувшаяся и посвежевшая, я выбралась на кухню, там уже стоял сказочный аромат кофе и яичницы. Подвязав стильные драные джинсы полотенцем, кот ставил на стол огромную сковородку, заполненную скворчащими яйцами с беконом. «Девушки это обычно не едят, но если тебе не нравится, можно скормить охране». «Не знаю, как другие девушки, а я ем», – решительно заявила я, плюхаясь на табуретку и хватая вилку. Вдвоем мы расправились с обалденно вкусным блюдом за 5 минут. Запивая эту благодать кофе с молоком, я поинтересовалась. «А что нам, собственно, надо купить?» Парень в ответ дернул головой в недоумении. «Босс сказал, тряпки?» «А точнее, для чего нужна одежда? В офис? На прием? В лес?» Кот переменился в лице, задаченно взглянул на телефон. Потом помялся и вышел в коридор, нажимая кнопку быстрого вызова. Вернулся не скоро, но явно довольный. «Босс велел ехать к Маргарите, она знает, что нужно. А потом можно просто по торговому центру пошататься, вдруг что-то понравится». «Хорошо, я пойду одеваться». Кот не стал дожидаться меня в кухне, зашел в спальню, по-хозяйски крутанул меня перед зеркалом. «Ты аппетитная девочка, босс прав». Я не дергалась, тоскливо подумала о том, что никто на свете не остановит его, если он прямо сейчас завалит меня на кровать, прикрытую простым бежевым покрывалом. «Интересно, я смогу потом в ней спать?» Почувствовав, что я не сопротивляюсь, кот заглянул мне в лицо, выргался и вышел, бросив кротко. «Поторопись!» Я постояла минуту, прислонившись к прохладной стене, потом дернула себя за волосы, прошептала «соберись» и открыла шкаф. Кто такая эта неизвестная Маргарита, я не представляла, но решила, что одеться стоит удобно и просто. Кто знает, сколько придется бродить по бесконечным рядам и галереям. Поэтому я выбрала легкие свободные шаровары из индийского хлопка, блузку в тон и балетки, немного блеска на губы и туши на ресницы. Готово. Больше всего времени ушло на волосы, но я их удалила и повязала яркой банданой вместо ленты. Кот присвистнул, когда я появилась из своей комнаты и удивленно посмотрел на часы. «Всего полчаса, рекорд. Тогда едем. Марго нас уже ждет». Мы вышли из подъезда под любопытные взгляды парочки соседок. Я держалась от мужчины на расстоянии, но кот больше не пытался прикоснуться ко мне. На стоянке он вежливо открыл мне дверцу машины, усадил на заднее сиденье и пристегнул ремнем. Потом сел за руль, дав отмашку еще одной машине, выехал со двора. Любуясь утренним городом, я и не заметила, как мы проехали переплетение улиц, ведущих в центр. Здесь кот попетлял среди старых двух-трехэтажных особнячков и, наконец, нашел нужный. Помог выбраться из машины и за руку, как маленькую девочку, повел внутрь. Дом Марго поражал, как и она сама. Ярко-рыжая дама неопределенного возраста, не стесняясь, отметила кота алой помадой, потом критически осмотрела меня и неожиданно благосклонно кивнула. «Пойдемте со мной, детка, а мальчик пока поскучает у телевизора». Кот охотно отправился к огромной плазме, перед которой стоял диван, столик с попкорном и безалкогольное пиво, а меня увлекли на второй этаж по великолепной лестнице, вычурной и грандиозной, словно сошедшей с полотна эпохи барокко. Хозяйка дома привела меня в огромный белый зал, обрамленный зеркалами. Ярчайшие лампы сияли со всех сторон. Моментально возникло ощущение, что находишься на сцене. «Большой босс ничего не сказал о твоей внешности», – пропела Марго. «Так что я приготовила несколько комплектов на разные световые сочетания». Она подвела меня к ряду манекенов и огромной штанги, увешанной вешалками с одеждой. «Можешь выбрать сама, что понравится, а я помогу с деталями», – благосклонно сказала дама без возраста, щелкая кнопкой блестящей хромированной кофеварки. Я прошлась вдоль рядов разнообразной одежды, от длинных вечерних платьев и пиджаков casual до миниатюрных шортиков и сияющих стразами топов. «Белье будем подбирать отдельно», – предвосхитила мой вопрос хозяйка, наливая в бокал ледяную минералку. Я вздохнула и прошлась вдоль ряда еще раз, решая, что для меня будет важным в следующие 3 месяца. Быть непривлекательной и незаметной, уютной и домашней, яркой или пошлой – здесь хватило бы одежды на целый полк. Марго меня не торопила. Пила кофе, глядя в окно на крону раскидистого клена, делала какие-то наброски в блокноте. Наконец я определилась с выбором. Подберу себе гардероб так, словно его оплачиваю я. Ведь большого босса станется внести эти расходы в мой долг. Значит, мне понадобятся вещи качественные, нескольких базовых оттенков, идущих мне безусловно, легко комбинирующиеся между собой. С выбора базы я и начала. Кот вовсе не скучал у телевизора внизу. Едва женщины удалились, он отключил звук телеэкрана и вынул из наплечной сумки телефон. «Привет, Джон, мы у Марго». Несколько секунд парень внимательно слушал собеседника, потом начал отвечать. «Отчет у тебя на столе. Сам видишь, легла не поздно, встретила спокойно. Ну, сглупила я немного, думал, хоть поцелует». Из трубки явно донеслись непечатные выражения, и кот, поморщившись, отодвинул трубку. Переждав минуту, парень вернулся в разговор, как в ледяную воду. «Да все нормально, мы у Марго, она и сорваться не даст. Что там по санаторию?» Выслушав ответ, парень скривился. «Окей, вечером привезу домой, подкину информации к размышлению. Пока действуем, как договорились». И нажал отбой. Выбор гардероба у Марго не затянулся. Пара классических брюк, пара строгих юбок, одна легкомысленная матрешка, несколько сарафанов, лето же в разгаре. В общем, ограничиться 3-4 вещами не получилось. Марго невозмутимо велела появившейся неизвестно откуда худенькой девочке-азиатке разложить выбранные мною вещи на столе, прошлась вдоль него, что-то хмыкая под нос, а потом принялась раздавать команды. «Шелковый платок, береза и крем, бусы, граненое стекло, агаты, жемчуг, браслеты с чармами и ремень с пряжкой в виде лилии». Все названное ею немедленно приносилось и раскладывалось на пиджаках, юбках и платьях. Иногда Марго раскладывала 2 кучки аксессуаров и взглядом спрашивала меня, что мне нравится больше. Обычно то, что мне нравилось, тут же уносилось прочь. Потом настал черед обуви, и я пыталась заикнуться, что не ношу высокий каблук, но тряхнув безупречно уложенными тенциановскими волосами, Марго заявила: Если ты не хочешь на них ходить, просто стой и беспомощно улыбайся. Тогда мужчины будут носить тебя на руках. Я только вздохнула, побоявшись спорить. Заключительной частью стало белье. Вот тут Марго была безжалостна. Заставила меня раздеться, покрутиться перед зеркалом и примерить скромный с виду комплект, абсолютно лишенный кружев. Надев невесомый черный бюстгальтер и трусики, я просто неприлично вытаращилась на себя в зеркало. Мельчайшая черная сеточка обрисовала все настолько эротично, что я выглядела не хуже девочек из Victoria's Secret. «Отлично», — Марго потерла руки. «А теперь будем гулять». Комплекты красные и желтые, синие и зеленые, белые, скромнейшие, телесные и совершенно вульгарные из алого латекса. Я думал, что скончаюсь, натягивая очередной шедевр неведомого безумца от иглы и сантиметра. Наконец Марго угомонилась. «Вон там есть душ», — указала она на неприметную дверь в углу. «Освежись, я пришлю Айзалу с подходящим бельем и платьем». Я с радостью сбежала в обычную, ничем не примечательную душевую кабину и плескалась, смывая усталость довольно долго. Когда я вышла из матовой стеклянной капсулы, на крючках у двери висели плечики с ярким сарафаном, коротким ажурным болеро и бельем в цвет. Тут же стояли сандалии с ремешками до колена. Одетая в новые вещи, я вернулась в зал. «Отлично, детка!» Марго покрутила меня, как большую куклу, и повела в соседнее помещение. «Сейчас чуть-чуть освежим прическу и цвет лица, и можно хоть на бал». Соседняя комната оказалась неким подобием парикмахерской. Выслушав Марго, серьезная девушка с афрокосичками усадила меня в кресло, обернула накидкой и посоветовала закрыть глаза. «Это займет некоторое время, можете пока отдохнуть». Я действительно устала и не выспалась, так что легко придремала под осторожными руками мастера. Глаза открыла только тогда, когда мне предложили умыться, чтобы нанести макияж. Сонно добрела до раковины, промокнула лицо и уставилась в зеркало, не скрывая изумления. Парик с черными кудряшками забрали еще в офисе. Сюда кот привез меня с моим родным, неопределенно русым цветом волос. Теперь же в зеркале отражалась стильная, холеная дамочка с роскошной укладкой цвета полированного темного дерева. Незнакомая девушка, присмотревшись к моим глазам, аккуратно нанесла на веки бежевые тени, потом усилила эффект мягким карандашом, подкрасила ресницы и выдала блеск для губ. Контур я нанесла, дальше сама. Я легко коснулась кисточкой губ и встала, оценивая общий вид. «Сударыня, нет слов», — я присела в легком книксоне. «Вы просто волшебница». Марго довольно зарделась, девушки-помощницы зааплодировали и всей толпой пошли провожать меня вниз. Кот все так же растекался по дивану, но, услышав шаги, вскочил. Сначала он просто не увидел меня среди помощниц Маргариты, а потом хмыкнул, почесал затылок и склонился над рукой Марго. «Я потрясен». Женщина кокетливо похлопала ресницами, а ее помощница вручила ошеломленному парню папку с чеком. Потрясение углубилось, но возражение не поступило. В пятницу я не знала, что и думать. Кот являлся каждый день. Возил гулять в центр города или в парк, расспрашивал, кормил мороженым, обнимал, держал за руку. Его прикосновения не были неприятными. Чистый, ухоженный парень, загорелый, стильно одетый. Его можно было бы даже назвать красивым, если не всматриваться в глаза. Но меня бросало в дрожь всякий раз, как он протягивал ко мне руку. Он сердился, притягивал меня ближе и почти насильно заставлял идти рядом, словно мы были влюбленной парочкой. Когда меня оставляли в покое, я пыталась представить, что со мной произойдет в кабинете большого босса, но разум отказывался принимать реальность. Дошло до того, что меня стала колотить дрожь при слове «офис». Я мечтала сбежать, очутиться на другой планете или провалиться сквозь землю. Даже мешок цемента и дно ближайшей речушки стали казаться неплохим вариантом. Не выдержав собственных мыслей и нарытых в интернете ужасающих историй, я натянула джинсы, майку, мягкую флисовую кофту и утопала в лес. Лесом в нашем районе называли старый заросший овраг, расположенный неподалеку от новостроек. Со временем вокруг оврага поднялась молодая поросль. Ее облагородили дорожками, клумбами и скамейками, обозвали парком и частенько устраивали там выступления местных творческих коллективов. Но сторожил упорно именовали парк лесом и осенью отправлялись туда за грибами. Побродив по дорожкам, шарахаясь от подвыпившей молодежи, я убрела к самому оврагу. Натоптанная тропа закончилась старой, покрытой облупившейся краской лавочкой с вычурной изогнутой спинкой. Я забралась на скамью, прижала колени к подбородку и уставилась в провал между кустов. Несколько шагов, короткий полет, и в лучшем случае меня ждет перелом позвоночника и мучительная смерть от переохлаждения и болевого шока. Что лучше, это или секс в офисе с тремя незнакомыми мужчинами? Насколько жестоки они будут к воровке, едва не сломавшей их бизнес? Пока я таращилась на овраг, вокруг что-то поменялось. Чуть скосив глаза, я увидела, что на скамейку опускается монументальная фигура большого босса. И вздрогнула от неожиданности. Мужчина вспотел. День был жарким и тяжело дышал, отпивая с бутылочки минеральную воду. Немного отдышавшись, он повернулся ко мне и, глядя в упор, проворчал. «Вот делать мне нечего по такой жаре за тобой бегать». Я растерялась и брякнула. «А зачем?» «Вот и я спрашиваю, зачем?» Ворчливо продолжил он, а потом резко поменял тон. «Зачем ты меня охрана перепугала, а? Позвонили в офис, сорвали совещание, собралась, мол, ваша Вероника во враг головой нырнуть». Я покраснела. «Надо же, я совершенно забыла про охрану, а ведь кот мне говорил. И как они догадались, зачем я сюда пришла?» «И вот ведь идиотка малолетняя», — вновь ворчливо заявил большой босс. Потом протянул свою лапищу, и я в один миг очутилась у него на колене. «Сиди!» — скомандовал он, когда я попыталась уползти. «Я просто поговорить хочу!» — выдохнул он и уставился на густые заросли, окружающие овраг. «А неплохое местечко! Тихое!» — добавил он, усаживая меня так, чтобы видеть мое лицо. Я старалась отвернуться, чтобы не показать ему, как мне страшно. Только все было напрасно. Большой босс видел меня насквозь. «Не бойся, я тебе сказочку расскажу». Я замерла, чувствуя, как его голос глубокой вибрацией отдается во всем моем теле. «Служили в одном подразделении три парня. Служили ни шатка, ни валка, даже не дружили особо. И попали они в переделку. Пришлось им сутки сидеть в одном очень нехорошем месте, и не было шансов уйти оттуда живыми. Сама понимаешь, в такой ситуации парни обменялись адресами родных, написали прощальные письма и пообещали друг другу никогда не ссориться, особенно из-за женщины». «Почему из-за женщины?» – ляпнула я и тут же зажала рот ладонью. Большой босс нисходительно хмыкнул. «Женское любопытство». Но ответил. «Потому что оказались в этом нехорошем месте парни от того, что не поделили женщину». Я молчала, не решаясь задавать вопросы. А большой босс посмотрел на темнеющее среди ветвей небо и продолжил. «В последний момент помощь все же пришла. Парни выжили, но свою клятву держали крепко. Пока...» Тут мужчина снова посмотрел на небо, а потом мне прямо в лицо. «Пока не появилась ты». Я зажмурился от страха. Перспектива стать яблоком раздора пугала. «Мы не хотим ссор. Мы все трое хотим тебя. Ты, девочка, не глупая, знаешь, что игрушки надоедают быстро. Поэтому мы решили, что будем делить тебя эти 3 месяца, как сумеем». А потом я все же набралась смелости. Моя судьба была мне не безразлична. «Потом посмотрим. Возможно, кому-то надоешь раньше, кто-то найдет себе другую. Главное, мы не будем ссориться. А ты в любом случае не в накладе. Долги мы оплатили, охрану обеспечили». Я закусила губу, чтобы не высказаться матом. «Возможно, надоешь. Долги мы оплатили. А что эти колоды дубовые думают обо мне? Как я должна относиться к ним? К ситуации? К своим чувствам?» Почувствовав, что я напряглась, большой босс постарался заглянуть мне в лицо. «Эй, Вероника, что не так?» Яростно отбившись от его огромных лап, я отскочила в сторону. «Все нормально. Приду в офис в пятницу после 5, как указано в контракте», заявила я, и пуля бросилась прочь. На дорожке едва не столкнулась с котом, но вовремя его заметила и обежала по большой дуге. Обегать Джона сил не было, поэтому просто успокоилась. Бегом, сдерживая слезы, добралась до дома, взлетела на этаж и хлопнула дверью. До завтра меня нет. В пятницу проснулась 10:00. Побродила в одной футболке по квартире, перебрала старые диски, сунула один из них в ноутбук и распахнула дверцы шкафа. Как там всегда говорила мама, чем хуже женщина себя ощущает, тем роскошнее она выглядит. Перебрав купленное Марго белье, остановилась на полюбившемся черном комплекте. Добавим к нему пояс, чулки, гриву алой юбки, алый топ с черной шнуровкой и высокие каблуки. Игрушка, так игрушка. В назначенное время подъезда ждала машина. Неприметная серебристая Мазда, ровно такая же, как и еще полдюжины в этом дворе. Я вышла, нервно окутаясь в плащик, и села на заднее сиденье. Молчаливый водитель без вопросов подвез к черному ходу офисного здания, вручил карту пропуск. «Вам на 7-й этаж». «Спасибо», автоматически поблагодарила я. Поднялась на служебном лифте и увидела приоткрытую дверь того самого кабинета, в котором меня допрашивали. Ноги подгибались, но я упрямо шла вперед, топая каблуками. Вот и дверь. Задержала дыхание, вдох, шаг. Сначала показалось, что комната пуста. Потом увидела большого босса, сидящего на диване. Вид у него был усталый, в руке бокал с чем-то темным, глаза закрыты, а на шее бешено бьется жилка, выдавая волнение. Облизнув губы, я затворила дверь, сбросила на пол плащ. Хотелось таких театральных жестов, защищающих мое нутро от ужаса перед грядущим. Большой босс даже не открыл глаза, просто сказал, как всегда, низко и волнующе: «Подойди!» Я шагнула ближе, цокая каблуками. Глаза мужчины открылись, он словно в один миг поглотил меня всю, от кудряшек на макушке, день был все же жаркий, до алых туфель на шпильке. Рывок, и я опять на его коленях, только на сей раз верхом. Царапая тонкую кожу щетины, большой босс прижимается к моей шее, обводит языком декольте, одновременно задирая юбку так, чтобы его огромные ладони обняли мои бедра. Несколько минут он тискает тело, облизывает кожу груди, заставляя вздрагивать, трется жесткой тканью брюк о нежное место между бельем и чулками. Потом решительно вжикает молнию, отодвигает в сторону тонкую полоску ткани и насаживает меня на себя. Первое мгновение я жду боли от резкого вторжения. Тело замирает, напрягаясь, а потом легко, мягко раскрывается, принимая мужскую плоть с голодным восторгом. Неожиданно обостряется обоняние, я чувствую запахи спиртного, туалетной воды и мужчины. Эта смесь сносит последние крохи сознания. Уперев ладони в сливочную кожу диванной спинки, я сама двигаюсь ему навстречу, боясь упустить хоть каплю обжигающего жара, ползущего по позвоночнику. Когда я прижимаюсь грудью к восхитительно колючей щетине и с долгим стоном последний раз опускаюсь на колени мужчины, до меня доходит, что он еще не закончил. Накатившая ленивая истома не дает мне даже пискнуть, когда большой босс укладывает меня на спину поперек упругого сидения. Закинув мои лодыжки себе на плечи, мужчина врезается в мое тело под другим углом и через несколько минут взрывается от удовольствия, хрипя и утыкаясь мне в грудь. Шевелится лень, но в голове тикают часики. Скоро большой босс вернет себе самообладание и выставит меня из офиса, словно случайно залетевшую ночную бабочку. Поэтому я с усилием запрещаю глазам слипаться, встаю, извлекаю из сумочки пару влажных салфеток, но тут мужчина машет рукой в сторону красивого витражного окна. «Там ванная, можешь воспользоваться». Я молча удаляюсь, привожу себя в порядок и через 5 минут выхожу обратно. Мне кажется ужасно пошлым красить губы на глазах у мужчины, с которым ни разу не целовалась. И я это делаю, глядя на себя в зеркальную дверцу бара. Осталось помахать рукой и бросить что-то вроде «Аривидерчи» или «Бонсуар», но все, на что меня хватает, это взмах дрожащей ладони и бесшумно закрытая дверь за спиной. Водитель на месте. Сидит, открыв дверь машины, и разгадывает кроссворд. Удивившись моему быстрому возвращению, он молча заводит мотор и доставляет до самого дома. Открыв для меня дверцу, неожиданно спрашивает: «Проводить вас до квартиры?» «Спасибо, не нужно». На остатках самообладания отвечаю я и практически вбегаю в подъезд. А потом не вижу, как водитель достает телефон и нажимает единицу. «Все сделано, босс, доставил, окей». К машине подходит неприметный человек в серой футболке и таких же шортах, обменивается с водителем парой фраз, и машина благополучно уезжает. Ревел я долго. Что оплакивала? Бог весть, девственность я потеряла больше года назад по большой и глупой влюбленности. С парнем мы расстались, едва в семье начались проблемы. Но тело требовало регулярного секса, не желая мириться с пустотой в сердце и с разочарованием первой попытки. Теперь же тело было удовлетворено, приятно ныли все положенные складочки, шею и грудь покалывало от следов, оставленных щетиной, а сердце билось, словно загнанная в клетку птица. Наревевшись, я умылась и легла спать. Через 3 дня меня снова ждут в офисе. Весь следующий день я занималась ничего не деланием. Валялась на кровати, ела свежую клубнику и мороженое, пытаясь забыть, как здорово было прижиматься грудью к щетине, ощущая в себе упругую силу мужского желания. В воскресенье в дверь позвонили около полудня. Удивившись, кому это я понадобилась, открыла дверь. Крепкая женщина лет 40 вежливо улыбнулась. «Добрый день, я от Бориса Львовича, домработница». Пришлось отступить, пропуская женщину в квартиру, и тотчас смутиться. Кровать превратилась в гнездо. Всюду пустые кружки, бумажки, типичное жилище девушки в депрессии. Женщина, между тем, удалилась на кухню и бодро зашуршала пакетами. «Вероника!» – окликнула она меня, когда я направилась в ванну. «Обед будет к 4. Если не любите шума бытовой техники, лучше погуляйте». «Хорошо. Мария Ивановна!» – представилась женщина, выкладывая в холодильник банку зеленого горошка. «Зеленого горошка? Да я его терпеть не могу». Женщина продолжала ворковать о полезной еде и о том, как Борис Львович любит и ценит ее стряпню. «Если уж большой босс сам заботится о моем питании, кто я такая, чтобы спорить?» Решив не портить отношения с укротительницей больших боссов, я быстро приняла душ, натянула сарафан и вышла на улицу. Куда пойти? Ноги сами собой понесли меня на пляж. Купаться среди детей, собак и нетрезвых студентов мне не хотелось, поэтому я выбрала место выше по течению. Березы, подступившие к самой воде, давали тень. Трава начиналась прямо возле узкой полоски намытого течением песка. Благодать! Ничего, что я не взяла купальню. Можно просто побродить по мелководью, держа в руках босоножки. Не успела я насладиться прохладой воды и уединением, как среди деревьев показалась компания. Несколько мужчин и женщин обрадованно кинулись в тень, расстилая потрепанное покрывало, доставая баллоны с пивом и пакеты с закуской. С сожалением я начала выбираться из воды, забыв о коварстве таких самообразовавшихся пляжей. У берега в ногу вонзилось стекло. С коротким стоном я вынула ногу из воды и еле сдержала крик, увидев воткнувшийся между пальцами зазубренный осколок. Выбираться пришлось на четвереньках, взмочив сарафан и завозив в липкой черной земле ладони и коленки. Отдыхающие наблюдали за моей вознёй молча и с полным равнодушием. Когда я плюхнулась на траву, пытаясь понять, что делать дальше, извлекать осколок самой или пытаться прыгать дальше на одной ноге, из кустов вышел невысокий мужчина в светлом камуфляже. Подойдя ко мне, он спросил: «Что случилось?» Я молча показала пугающий меня кусок стекла. Кивнув, камуфляжный отошел на пару шагов и что-то проговорил в телефон. Потом вернулся. «До моей машины 50 метров. Дойдете, если помогу?» «Не знаю, боюсь наступать на ногу». «Давайте попробуем». Несмотря на невысокий рост, мужчина оказался жилистым, и с его помощью я действительно доковыляла до красивой белой Тойоты. Усадив меня на заднее сиденье, мужчина предложил воды и, пока я пила, доставил до небольшого отделения частной скорой помощи. Дежурный врач, качая головой, забрызгал ногу лидокаином и вынул крупный ромбовидный кусок стекла. 10 минут извлекал пинцетом крошечные осколки, весело брякающие аддонцы металлического бокса. Когда все закончилось, и я смогла, сдерживая тошноту, открыть глаза, оказалось, что все страшное уже позади. Медсестра заканчивает перевязку и рекомендует не беспокоить ногу несколько дней. Домой меня привез все тот же камуфляжник, так и не назвавший своего имени. Лифта в нашей 5-этажке нет, так что ему пришлось помогать мне прыгать до самой двери. Увидев меня, забинтованную как мумия, домработница перепугалась, усадила в кресло и подала роскошный ужин, причитая о моей неосторожности. По правде сказать, я и сама перенервничала изрядно. Если бы не приставленная ко мне охрана, я бы все еще тащилась до ближайшего травмпункта, и бог весть, сколько бы пришлось просидеть там в очереди. Так что я слушала причитание Марии Ивановны как колыбельную. Быстро съела салат, потом суп и перебралась на кровать, поминая добрым словом доктора, выписавшего добавок к антибиотикам успокоительное. Следующие 2 дня из дома я не выходила. Еда была, интернет оплачен, плотные шторы отгородили меня от всего мира. Но вторник неумолимо приближался. Особое отличие этого дня было в том, что мне надлежало появиться в офисе утром после 10 часов. Нервничая, я вскочила с первыми лучами солнца и принялась вдумчиво наводить красоту. Ванна, легкий самомассаж, скраб, маска. К 8 я смогла забить свое чувство тревоги настолько, что легко открыла гардероб и пробежала взглядом по пополнению. Учитывая раненую ногу, выбор был небольшой. Юбка-матрешка с кружевным топом, либо пестрое платье в этническом стиле. Поразмыслив, я выбрала платье. С ним хорошо сочетались удобные сандалии на плоской подошве. Подобрав волосы обручем, взглянула в зеркало. Вид получился скромный, яркой сексуальности пятничного визита не было и в помине. Водитель был тот же самый. Вежливо открыл дверь, помог сесть, заметив, как сильно я хромаю. Пульс бешено бился, когда машина остановилась на стоянке. До двери в здание я шла одна, стараясь не споткнуться. Перед глазами от волнения плясали мушки. Тот же лифт плавно поднялся на 7-й этаж и распахнулся в пустой коридор. Блондин встретил меня стоя. Оценивающе оглядел с ног до головы, хмыкнул, увидев аккуратную повязку, которую не скрывали тонкие ремешки сандалий. «Больно?» «Терпимо», — в горле стоял комок. «Этот мужчина меня пугал не меньше, чем большой босс, но иначе. В его внешности все было стильно и холодно, как клинок. Безупречный костюм стального оттенка, аккуратно собранные в хвост светлые волосы, печатка на мизинце, изображающая оскаленную волчью голову, ему, несомненно, шло все, что соприкасалось с его светлой кожей. «Хорошо, иди сюда». Я осторожно подошла к высокой стойке, за которой блестел бутылками небольшой бар. «Что будешь пить?» «Утром». Промолчала и оглядела богатый выбор, заметила яркую зеленую этикетку. «Бейлис». «Неплохой выбор». Мужчина взял бутылочку, придирчиво выбрал бокал и налил немного сливочно-зеленой жидкости, придвинув вазочку с орешками. Поскольку нахрапистая смелость испарилась, я вцепилась в бокал и начала наблюдать, как Джон готовит для себя виски со льдом. Бокала допить не успела. Отхлебнув свой напиток, блондин поставил тяжелое стекло на мраморную стойку и потянул меня ближе. «Сегодня мой черед узнать, насколько ты вкусная», — протянул он, прикусывая мое плечо. Плечи, шея, грудь, не отрываясь, Джон изучал мое тело сквозь платье, и, по-моему, такая закрытость нравилась ему больше, чем полная обнаженность. Когда он начал меня целовать в губы, я от неожиданности вытолкнула его язык и тут же испуганно замерла, опасаясь наказания. Хмыкнув, мужчина повторил попытку, на сей раз не кавалерийским наскоком, а долгим тягучим заманиванием противника. Целовались мы долго, разнообразно переходя с нежного облизывания на легкие укусы. Потом, сделав поглотку из своих бокалов, переместились не к дивану, а к декоративному столику на высокой литой ножке. Уложив меня животом на столешницу, Джон откинул в сторону мои волосы и начал покусывать мне шею. Я прикусила губу. Чтобы не застонать, прохладное стекло холодило живот, мужские руки скользили по бедрам, стягивая веселенькие трусики из кружевных зеленых ромашек, и мне хотелось сильнее прогнуть спину, чтобы его пальцы быстрее коснулись горячего местечка, способного отправить меня на вершину. Увы, Джон не спешил. Ему нравилось доводить меня до грани, до стонов и закушенных губ, до нетерпеливого ерзания по измятому подолу, а потом отступать, затягивать и безжалостно мучить мое тело обещанием блаженства. Наконец я застонала в голос. «Прошу, сейчас!» И была услышана. Подхватив меня за бедра, мужчина примерился и плавно вошел, прислушиваясь к тому, как его приняло мое тело. Несколько секунд мы осваивались с новым положением, а потом он толкнулся, обхватив ладонями кошачий прогиб моей спины. Больше у меня не было сил и желания следить за его действиями. Сжигающий меня огонь вырвался на волю, требуя всего и сразу – воздуха, страсти, стонов и болезненных укусов в плечи и спину. Очнулся я уже на диване. Джон сидел, поглаживая мою обнаженную кожу. Лежать ничком на его коленях оказалось неудобно, и я со стоном попыталась повернуться. «Стой!» – мужчина остановил движение. «Я немного увлекся, надо обработать». «Что?» – пока я соображала, в чем дело, он переложил мне на бежевую кожу дивана и принес небольшую аптечку, прежде спрятанную под стойкой бара. Когда зашипела перекись, я поверила, что на спине действительно есть повреждение. Только боли совершенно не ощущала. Закончив обработку, Джон подтолкнул меня к знакомой витражной панели. «Теперь можешь принять душ. У нас еще есть час на продолжение». «Продолжение?» Уши запунцовели. В ванной было большое зеркало над раковиной. Повернувшись к нему спиной, я обомлела. Вся спина была покрыта синяками и укусами. Кое-где зубы пропороли кожу, оставив небольшие ссадины, уже очищенные перекисью. В ступоре я встала в кабинку, пытаясь осознать, почему мне до сих пор не больно. Вода быстро впилась в ранки раскаленными иголочками, заставив морщиться от прикосновения мягкой ткани. Раз Джон настроен на продолжение, одеваться не стоит. Решила я и вышла в комнату в полотенце. Мужчина был там. Сидел в кресле в одной рубашке и прихлебывал виски. Он так и не надел брюки. Его стройные сильные ноги вызывали странное желание прикоснуться. Предпочитая свалить вино на спиртное, я приблизилась и провела руками снизу вверх, ероша тонкие золотистые волоски на крепких мужских бедрах. Джон аккуратно поставил бокал на стол и наклонился ко мне, ловя губы губами. Он восхитительно целовался, потом откинулся в кресле, предоставляя мне свободу действий, но его тяжелые ладони на моих плечах не позволяли встать с колен. Что ж, Его намек весьма прозрачен, но я могу действовать самостоятельно, это радует. Теперь мой черед не спешить. Опустившись на пятки, я взяла в руки его ногу и принялась осторожно разминать каждый палец. Поскребла ногтями ступню, вдумчиво пощипала ребро стопы и промяла с помощью больших пальцев пятку. Потом уделила ровно столько же внимания второй ступне. Затем перешла к голеням, поднялась к лодыжкам. Коснулась губами угловатых мужских колен. Джон сидел смирно, по-прежнему являя собой образ расслабленного сибарита, однако его зрачки расширились так, что глаза из серых превратились почти в черные. Это придало мне силы, и я решительно потянулась к пуговицам рубашки. Расстегивая каждую, я медленно разводила в стороны плотную гладкую ткань и любовалась бледной кожей. Мои пальцы порхали, спускаясь все ниже. Я больше не смотрела в лицо мужчины, я наслаждалась своими ощущениями. Когда рубашка была полностью распахнута, я замерла в восхищении, любуясь гордо стоящим членом. Одно движение руки, и раскрылась алая, блестящая от смазки головка. Невозможно было удержаться, не коснуться этого великолепия губами. Но, ощутив его восхитительную твердость, я дернула себя не спешить. И медленно, выпустив пленника на свободу, прошлась кончиком языка вдоль всей напряженной колонны, потом проследила выпуклые темные вены и опять вернулась к алой вершине, соблазнительно обводя ее по часовой стрелке. Джон выдохнул, вцепился руками в подлокотники и закрыл глаза. Я немедленно продолжила заигрывать с его уздечкой, одновременно взвешивая на ладони яички, восхитительно тяжелые и плотные, а его член так подрагивает, когда я щелкаю по нему языком. Эту игру я продолжала до тех пор, пока не заныли губы, но стоило мне остановиться, как мужчина прижал свою руку к моему затылку, не желая прекращать удовольствие. Тогда я крепче сжала губы и немного прикусила чувствительную бороздку. Больше ничего не потребовалось. Удерживая меня на месте, Джон резко дернулся несколько раз и кончил, позволив сперме брызнуть мне на грудь. На этот раз я действительно устала и не спешила убегать, хлопая дверью. Пока я устраняла следы с помощью салфеток, мужчина ушел в ванную. Через полчаса вновь безупречно одетый Джон сделал мне чашку кофе, когда я привела себя в порядок и оделась, проводил до лифта. Стоя у матовых металлических дверей, мы вновь целовались, и я подумала, как трудно будет забыть эти восхитительные мгновения полного телесного довольства. Где-то в голове маленький вредный человечек в ужасе бегал по потолку, обзывая меня неприличными словами. Но здесь и сейчас мне было хорошо. А разве не ради этих мгновений мы живем? Неожиданно мелодично мякнул динамик, сообщая о прибытии лифта. Мы разорвали объятия и простились. Переживания за свидание с Джоном терзали меня весь день. К вечеру мне окончательно надоели стены, и я пошла в парк, в надежде, что там будет выступление какой-нибудь группы. Несмотря на середину рабочей недели, в парке бродили парочки и компания. Раздавался смех, играла музыка, и я быстро зарядилась позитивом и нырнула в толпу, как в реку с бурным течением. Река принесла меня к странной компании, расположившейся на газоне. Несколько высоких 2-3-метровых щитов очерчивали неровный круг с костром в центре. Точнее, это был не костер, а куча сияющих алым светом углей, насыпанных на квадратный кусок железа. Вокруг огня в затухающих сполохах заката танцевали мужчины. Я бы сказала парни, но парочка танцоров отличалась довольно грузным сложением. За пределами очерченного огнем круга сидела маленькая женщина и била в барабаны, задавая ритм. Танец завораживал. И вокруг щитов собралась изрядная толпа, но никто не переступал границу щитов. Я стояла, и мне казалось, что у танцующих вырастают уши, хвосты, и лица вытягиваются в лаконичные хищные морды. Завороженная зрелищем, я хотела шагнуть вперед, но незнакомая крикливая тетка ухитрилась облить меня пивом из пластикового стакана, да еще и обматерить, на чем свет стоит. Наваждение развеялось, стало зябко, захотелось домой. Морщась от пивного аромата, от моей собственной одежды, я пришла домой, забросила пострадавшую юбку в стирку и легла спать. Всю ночь в ушах бился ритм неведомого танца, и маленькая черноглазая женщина, подмигивая, приглашала меня в круг. В среду я, наконец, встряхнулась. Не найдя морального оправдания тому, что я получаю удовольствие, занимаясь сексом с двумя разными мужчинами, я решила позвонить маме. Благо, деньги на телефоне были. Услужливый оператор сообщил мне смс, что мой счет теперь будет пополняться автоматически с моей банковской карты. Еще один круг защиты. Мама довольным голосом рассказывала, как в санатории хорошо, Лёка уже ползает и, благодаря умелым рукам местного массажиста, пытается вставать, не заваливаясь на бок. Самой маме прописали минеральные ванны, соляную пещеру и несколько косметических процедур. «Представляешь?» – по мамину голосу я чувствовала, что она улыбается. «Главный врач составил расписание так, что мы с Лёкой отдыхаем одновременно. У неё барокамера, у меня минеральная ванна. Обе спим, потом пьём лечебный чай и часик дышим в соляной пещере». Мама долго рассказывала, а я вслушалась в ее голос и понимала, что только за это я благодарна большому боссу и его друзьям настолько, что засуну свои моральные терзания в шкаф и буду смирно ездить в пугающее меня здание и даже перестану упрекать себя за полученное удовольствие. Новая пятница наступила как-то очень быстро. Подозревая, что в этот день меня будет ждать кот, я решила одеться попроще. Топик, украшенный стразами, легкая юбка с разрезом до самого бедра, босоножки. Несмотря на прошедший накануне дождь, жара давила. Водитель по-прежнему молча довез меня до офиса, но провожать до двери не спешил. Я отстегнул ремень и попыталась выйти сама, но дверь неожиданно распахнулась, явив мне улыбающегося кота. «Привет, красавица!» Он оценивающе уставился на скромный вырез топа, но, увидев разрез на юбке, одобрительно присвистнул. «Классно выглядишь! У меня всего часа полтора», — продолжил он, — «поэтому предлагаю поторопиться». Схватив меня за руку, кот едва ли не бегом направился к двери в здание. Уже через минуту мы взлетали на 7-й этаж, причем я была неэстетично прижата к стенке лифта крепким мужским телом. В уже знакомой комнате меня ждал сюрприз. Большой букет белых роз в напольной вазе, ведерко с шампанским, клубника и мороженое. Причем мороженое то самое, которое я предпочитала покупать в ближайшем супермаркете. Заметив мой взгляд, кот, нисколько не смущаясь, подмигнул. «Пользуйся своим служебным положением». Я все еще настороженно относилась к этому парню, но кот вел себя как джентльмен из старых фильмов. Предложил мне бокал шампанского, придвинул ближе вазочку с ягодами, открыл ведерко с мороженым и поднес ложечку к моим губам. «Попробуй». Прохладное шоколадное мороженое растаяло на губах, а мои ноги оказались заброшенными на него. Кот был верен себе. Модные рваные джинсы, футболка с ярким принтом, дорогой стильный молодежный прикид. Мягкий потертый хлопок приятно гладил мою обнаженную кожу. Парень аккуратно расстегнул босоножки, поставил мои стопы на свои бедра и залюбовался открывшимся зрелищем. Я смутилась, попыталась натянуть подол, чтобы прикрыть вызывающий беленький треугольник стрингов, но кот моментально отбросил мои руки. «Эй, не стесняйся, это красиво!» Когда его пальцы начали осторожно поглаживать упругий холмик, я быстро поставила бокал, не зная, куда девать руки, и запустила пальцы в его короткие волосы. Несмотря на почти военную стрижку, волосы оказались густыми, упругими и приятно щекотали пальцы, отвлекая от того, что парень проделал с моим потайным местечком. Пожелав увидеть все, кот уложил меня на холодную мраморную стойку, предварительно подстелив плед, сдернутый с кресла. Юбка легко распахнулась, открывая его взору ноги и все, что выше. Предвкушающе улыбаясь, парень подцепил двумя пальцами резинку стрингов и, легко стянув их, отбросил в сторону. Его взгляд не отрывался от моего холмика, а пальцы уже гладили колени, убеждая их раздвинуться. Поглаживая мои ноги, кот пробирался все выше. Ощущая неловкость, я не сопротивлялась его ласкам, но не чувствовала того возбуждения, которое было раньше. Видимо, парень тоже заметил это. Отстранившись, он взглянул мне в лицо, огляделся и потянулся к ведерку с мороженым. Ой, сладкий кусочек приземлился на самую чувствительную точку, обжигая холодом. Блестящая ложечка аккуратно распределила лакомство по розовым складкам, а потом холод сменился обжигающим теплом мужского рта. Это было так возбуждающе, так необычно, что уже через пару минут я, прогибаясь в талии, подставляла нетерпеливо ноющее лоно следующей порции мороженого искусному рту кота. О, парень точно брал уроки у Джона, как довести женщину до пика и остановиться. Его губы, пальцы, его язык проникали все дальше, заставляя меня стонать и мечтать о его проникновении. Убедившись, что я теряю голову от наслаждения, и вот-вот сорвусь в самый сокрушающий на моей памяти оргазм, голубоглазый искуситель стянул меня со стойки. Я вяло сопротивлялась, недоумевая, что же он задумал. Крепко припечатывая поцелуями мою шею и грудь, кот прислонил меня к полированному боку стойки, закинул мои подгибающиеся ноги себе на талию, и до исполнения моего яростного желания осталось всего одно движение. Уставившись своими ледяными гляделками в мои глаза, Кот медленно вошел и тут же сорвался в яростный ритм. Я не отставала от него ни на секунду. Так же свирепо бросалась навстречу, мечтая утолить разожженное им желание. Мы напоминали пару безумцев, прилепившихся друг к другу. Сердца бешено стучали, дыхание вырывалось из груди с таким шумом, что мне казалось, на стоны сбежится весь этаж. Вцепившись в широкие плечи любовника, я сильно откинулась назад и поймала свой восторг, буквально впечатавшись в его тело. А через мгновение его тоже скрутила мощная судорога наслаждения. Ноги не держали. Я опустила дрожащие конечности и сползла по темному дереву, отделанному медью, прямо на стол. Рядом сел кот. «Не сиди на полу, простудишься», — полузакрыв глаза, проговорил он, сдергивая измятый плед со стойки. Я отмахнулась. Шевелиться не хотелось, но парень раскинул тонкий кусок бежевой шоколадной шерстяной ткани и на ковролине. И пересадил меня, не слушая ленивых возражений. Потом мы выпили шампанского, и плед на полу очень даже пригодился. Несмотря на бесшабашность и напор, кот внимательно относился к моим ощущениям. Стоило поморщиться от того, что шерстяная ткань натирает копчик, как тут же прозвучал вопрос, а потом меня моментально уложили на бок и ласково прижались сзади. В этом внимании было куда больше тепла, чем мне бы хотелось. Я не собиралась привязываться к этим людям. Перед глазами маячила цель – отдать долги и вылечить маму и Лёку. Потом я планировал уехать в деревню, чтобы забыть все напасти. Но ласково прижимающий меня к груди кот не вписывался в эту картину. Не позволив себе провалиться в короткий сон прямо на полу, я выбралась из объятий парня и ушла в ванную, сама себе беззвучно задавая ритм военного марша. Когда я вернулась, парень уже натянул джинсы и немного недоуменно смотрел, как я, коротко кивнув на прощание, выхожу за дверь. Сказать что-то не было сил. Кот. Едва Вероника вышла, парень моментально схватился за телефон. Одна цифра, полминуты ожидания, и он заговорил. «Ничего не вышло!» Выслушав короткий ответ, парень с недовольным видом шлепнулся на диван с трубкой в руках и принялся оправдываться. «Да нет, ей было хорошо, я же чую! А потом она оделась и ушла без единого слова!» Нажав отбой, кот моментально натянул футболку и выбежал из комнаты отдыха. В соседнем кабинете его ждали Джон и большой босс. Мужчины выглядели нервными и сидели в разных углах просторного кабинета, причем большой босс едва не вываливался из открытого окна. Когда кот вошел, распространяя вокруг себя запах женщины, Джон и большой босс натурально зарычали. «Тише!» – кот быстро закрыл дверь. «Вы чего? Сотрудники услышат!» «Не услышат», – устало ответил Джон, одним глотком выпивая виски. «Все уже ушли». «Все равно не стоит!» – кот подошел к бару и выбрал бутылку крепкой настойки. «В общем, у меня тоже не получилось ее задержать!» «Она бежит не от нас!» Большой босс держал рык и снова высунул на улицу свой чувствительный нос. «Она бежит от себя! Не забывайте, у девушки трудные времена, стресс, плюс нарушение моральных устоев!» «Да ладно!» – кот отхлебнул из бокала и посмотрел на друзей и компаньонов. «Сколько девчонок просто из трусов выпрыгивали, чтобы провести ночь с кем-то из нас? Помните те сестрички в ночной розе? Готовы были прямо на столе!» Джон зарычал и шагнул вперед. Его глаза странно блеснули из резкой тени, в которой он очутился. «Ррррр, лучше помолчи, кот!» «Степ!» – веско сказал большой босс. «Угомонитесь оба! Джон, если кот решил, что девочка не в его вкусе, нам только лучше!» С видимым усилием Джон принял свой обычно холодно-невозмутимый вид, а кот тотчас поднял руки, словно сдаваясь. «Эй, я не говорил, что мне не понравилось, и я по-прежнему с вами!» «Тогда будь добр, не зли Джона и не жди от девочки слишком многого сразу!» Большой босс тяжело покрутил шеи, разминая мышцы. «И не забывайте о нашей клятве, особенно ты, Джон!» Босс сурово посмотрел на друга. «Помню!» — отозвался тот. «Забудешь тут!» — проворчал кот, одним глотком допивая спиртное. Перед глазами всех троих снова встал короткий зимний день и стылый лед, покрывающий края ямы, в которой они все очутились. Минуты прошлого. Три молодых сержанта, Борис, Евгений и Николай, со дня на день ожидали окончания службы и, сидя в курилке, строили планы на жизнь после возвращения домой. «Я сразу делом займусь», — весомо говорил Борис. Он был немного старше своих товарищей и успел закончить институт. «Конечно, никто меня там не ждет. Но я время не терял, подбирал варианты». «Эх!» – сладко зажмурясь, затягивался кот. «А я сначала погуляю. У нас в поселке такие девчонки. А потом, наверное, к батяне на лесопилку пойду». «Котяра он и есть котяра», – презрительно щурил холодные глаза Джон. «Только бы трахаться. Для счастья человеку нужно дело, которое он хорошо умеет делать». «А кто сказал, что я плохо это дело делаю?» – лукаво усмехался сквозь дым кот. Так ни о чем и не договорившись, парни расходились до следующего перекура. Последние полгода, как старослужащим, им уже были позволены короткие отпуска, во время которых они гуляли по небольшому поселку, в 5 километрах от которого располагалась их часть. Отпуска совпадали редко, поэтому бравые сержанты не подозревали, что проводят свои выходные с одной и той же миловидной девушкой. Каждый видел в ней что-то свое, да и не желали делиться впечатлениями о той, которую мечтали заварить с собой в город. Однажды, в декабре, отпуск неожиданно совпал у всех троих. Начальник отделения выписал пропуска и неожиданно серьезно посоветовал. «Вернитесь пораньше, бойцы! Волчья ночь сегодня!» Кот посмеялся. «Что за волчья ночь? Бабик сказок наслушались!» «Самая длинная ночь в году так называется. Непростое это время!» Неожиданно и серьезно ответил командир, но останавливать бойцов не стал. Добравшись до поселка, парни разошлись, договорившись встретиться у поворота в 7 часов вечера. Каждый спешил к своей ненаглядной, выбрав привычный маршрут. Кто ж знал, что злобная и лукавая, как Хиси, девица лишь игралась с солдатами, поджидая жениха. Волчью ночь все они встретились на пороге дома своей возлюбленной. Возможно, все кончилось бы банальной дракой или, напротив, мужскими посиделками с бутылкой крепкого спиртного, но узкоглазой кокетке было мало стравить жениха с ухажерами. Она решила выяснить, кто из кавалеров более достоин ее женских прелестей. И для этого попросила их принести воды из лесного колодца. Волчью ночь. Сержанты переглянулись и отправились след следом за мрачным, как туча, женихом. Потом они признались друг другу, что хотели только отдернуть взорвавшуюся девицу, отдав ей воду и уйдя, не прощаясь. Но со стороны это выглядело так, словно все четверо готовы рвать друг друга за благосклонность узкоглазой стервы. Лесной колодец знали все. Там брали самую вкусную воду. Да и стоял журавль на солнечной полянке в окружении деревьев, великанов. Красивое место, вкусная вода. Жена начальника части частенько гоняла солдатиков принести ей канистру, другую для приготовления самых вкусных домашних заготовок. Так что парни быстро прошли опушку и уверенно углубились в лес. И все же ночной лес пугал. Скрипел на морозе снег, потрескивали деревья, раздавались странные звуки из переплетенных темных ветвей. Когда ярко светившая луна неожиданно спряталась за облаками, сержанты растерялись. Тьма наступила внезапно, словно им на головы натянули темные мешки. Жених, опередивший их буквально на 10 шагов, тотчас свернулся. Разделяться в таком сумраке было небезопасно, но и стоять не было возможности, мороз крепчал. Взявшись за руки, они медленно двинулись назад, нащупывая ногами тропинку. Через некоторое время показалось, что впереди мелькают огоньки. Парни ускорили шаг и все вместе свалились в глубокую яму. Кот пришел в себя первым, сказался меньший вес и привычка приземляться на лапы. Чиркнув зажигалкой, он увидел, что его сослуживцы лежат без сознания тут же, и с виду больших повреждений на них нет. А вот жениху, имя которого они не успели узнать, не повезло, под парнем растекалась алая лужа. Следом за котом очнулся Джон, тоже худощавый, даже скорее сухой. Он немедленно перевернул жениха и отошел в сторону. «Ему нельзя помочь?» – спросил кот, подбираясь к Борису по прозвищу Босс. «Труп», — хладнокровно ответил Джон. «Артериальное кровотечение». «Ясно», — кот почесал в затылке. «Что делать будем?» Джон, между тем, обследовал яму, подсвечивая себе своей зажигалкой. Место оказалось странное. Они свалились в узкий лаз, понемногу затягивающийся литком, словно дыхало на медвежьей берлоге. На внизу яма превращалась в огромный зал, вдоль стен которой стояли странные огромные статуи, вырезанные из дерева и камня. Пока Джон пытался обнаружить выход, кот похлопал по щекам Бориса, и тот к его вящей радости застонал, а потом открыл глаза. «Где мы?» «Под землей», — ответил кот. «Целы?» Босс не зря носил такую кличку, умел задавать вопросы коротко и по существу. «Жених тю-тю, а мы так ушиблись немного». «Выход есть?» «Пока не нашли». Джон вернулся к товарищам, по несчастью, через несколько минут. «Выхода нет». Похоже, сюда попадали через лаз и выходили точно так же. Без веревки или веревочной лестницы нам не выбраться. «Что у нас есть?» – спросил босс, стараясь не шевелить головой, которая явно болела. Парни вывернули карманы Презервативы, леденец, две зажигалки, полпачки сигарет, которые успел купить кот в поселковом киоске, ремни, лямки земных штанов и даже шарфы. Босс посчитал все, но выбраться это не помогало. До дыры, расположенной в центре зала, невозможно было добраться, даже встав друг другу на плечи. «Утром нас начнут искать», — сказал босс, поняв всю бесполезность их усилий. «А наша любезная подружка сообщит, что мы ушли вместе с ее женихом. Как думаешь, сколько нам впаяют, когда найдут?» — угрюмо буркнул Джон. «Если найдут живыми», — серьезно ответил босс и предложил. «Давайте поищем что-то горючее. Надо факелы хотя бы сделать, а еще лучше костер развести». Как это ни удивительно, повезло коту. Он наступил в лужицу маслянистой жидкости, выргался и поднес зажигалку ближе, чтобы рассмотреть, что это такое. Неожиданная вспышка опалила везунчику брови и ресницы. К счастью, он успел шарахнуться в сторону и с изумлением увидел, как от маленького огонька зажигалки пробежала огненная дорожка. Через минуту круглый зал сиял. Трепетное неровное пламя освещало мрачные статуи со звероподобными оскалами, а в углу обнаружилась целая связка звериных шкур. Убедившись, что выхода из ямы нет, парни закутали шкуры и уселись рядом, сохраняя тепло. Немного поговорили, на всякий случай обменялись адресами, обсудили варианты действий с утра и задремали. А потом всем троим приснился удивительный сон. Одна из деревянных статуй сдвинулась с места, пропуская внутрь седую тощую лису. Встряхнувшись, зверек принюхался, громко чихнул и вдруг обернулся низенькой тощей старухой в лисьей шубе. «Кто тут у нас?» – проскрипела она, оглядывая неподвижно лежащего жениха и трех дремлющих солдат. Джон мучительно пытался проснуться, но у него не получалось. Старуха между тем бесцеремонно попинала труп, ворча себе под нос. «Такую волчью ночь испортили, крови дурной налили, огонь зажгли». Пошуршав по углам и убедившись, что все остальное не тронуто, бабка встала над парнями. «Вот что, касатики, выбраться отсюда хотите? Кивните, если хотите». Все трое медленно с усилием кивнули. «Отлично. Просто так я вас отпустить не могу, но подарочек сделаю. Захотите выбраться, выберитесь». С этими словами старуха дунула парням в лицо какой-то смесью, от которой они принялись чихать и проснулись. В пещере никого не было, огонь догорал, а сами парни... Издав дикий мяв, кот подпрыгнул и умастился на голове одной из статуй. Только там он разглядел, что вцепился в темное дерево не руками, а лапами с огромными загнутыми когтями. Внизу, подножья статуи, бурый медведь удивленно покрутил башкой и встал на задние лапы, практически добравшись до кота. Рядом с медведем светил серебристой шкурой крупный, очень светлый волк. Кот хотел выругаться, но вместо брани услышал протяжный низкий мяв. Одновременно с ним заворчал медведь и коротко взвыл волк, а голова новоявленного оборотня взорвалась от отборнейшего мата. «Что это?» – звучало в их головах. Первым опомнился хладнокровный Джон. Волк аккуратно сел на задние лапы, покрутил головой и мысленно четко проговорил. «Без паники. Очевидно, бабулька нам не приснилась. Если хотим выбраться, нужно приходить в себя. Помните, откуда она появилась?» Медведь тотчас мотнул огромной башкой и поковылял, неловко переставляя лапы, к нужной статуе. Обнюхал, явственно фыркнул и навалился передними лапами, сдвигая тяжелое бревно. За необхватной колодой обнаружился лаз. К этому времени кот уже сполз на землю и, принюхиваясь, подошел ближе вместе с волком. Исхода отчетливо пахло лесой, а еще свежим воздухом. Пригнувшись, волк протиснулся в проход и тут же вернулся, сообразив, что медведь туда не пройдет. «Что будем делать?» – спросил он кота и босса. «Из лаза тянет сухим воздухом, а не морозом. Вероятно, ход длинный, и мы просто не найдем дыру, в которую провалились». «Идите вдвоем», — отозвался босс. «Здесь пока есть свет. Я продержусь». «Если мы в таком виде заявимся в часть», — заявил практичный кот, — «нас пристрелят еще на подходе». «Значит, нужно вернуть наш прежний вид». Волк поставил себе задачу и принялся кружить по залу, рассматривая статую. Возле одной он задержался. Почти белый, отливающий серебром камень, изображал человека с головой волка. Тщательно все обнюхав, волк ткнулся носом в маленькую чашечку подножия статуи. Там что-то лежало, и это что-то прибольно щелкнуло его в нос при прикосновении. Осторожно сунув в чашу лапу, Джон увидел, как лапа становится рукой. Схватив то, что помогло ему вернуть облик, парень поднес это к свету. На его ладони лежал перстень в виде оскаленной волчьей головы. Кот и медведь, увидев, что волк снова стал человеком, глухо заворчали. «Ищите статуи, похожие на кота и медведя. У подножья ищите амулеты», — сказал Джон, демонстрируя перстень. Медведь свое подобие нашел быстро. У ног вырезанного из темного дерева Бэра лежала золотая цепь с массивным солнечным диском. Нацепив украшение, босс аж головой помотал от удовольствия снова видеть и чувствовать как человек. Дольше всего свою статую искал кот. Они уже втроем обошли несколько кругов по залу и совсем было отчаялись, когда Джон сообразил глянуть вверх. У статуи оказался второй ярус. Рыська, мышовый кот, сова, ворон и еще какие-то не совсем знакомые звери и птицы. У ног кота обнаружилась затейливая цепочка браслета. Придя в человеческий облик, все трое смогли протиснуться в узкий лаз. Извиваясь, оставляя на камнях клочки зимнего камуфляжа, они ползли до тех пор, пока не выбрались наружу. Ночь нехотя уходила, открывая на востоке серую полоску рассвета. Потрепанные парни огляделись и с удивлением сообразили, что находятся не так далеко от своей части. Вот и вышка видна среди деревьев. Не сговариваясь, бойцы прибавили шагу и успели вернуться в часть до утренней поверки. Конечно, получили втык за потрепанную форму и несколько нарядов вне очереди, но довольны были несказанно. А после обеда разразилась буря. В часть прибежала девица с криком, что сержанта убили ее жениха. Выслушав версию местной барышни, командир вызвал всех троих к себе. Они дружно рассказали печальную историю про колодец, луну и блуждание по лесу. Командир вызвал подмогу, несколько дней по лесу шарахались оперативники с собаками, но тело так и не нашли. Дело прикрыли за отсутствием улик, вот только трем сержантам негромко посоветовали заключить контракт на службу в горячей точке и свалить из части побыстрее, что они и сделали. На передовой новые способности очень даже пригодились. Кот стал незаменимым тихушником, мог незаметно пройти по рядам противника, пугая неожиданными сюрпризами со смертельным исходом. Джон попал в восковую разведку, а босс, благодаря изрядной силе, стал гранатометчиком и не раз прикрывал отход группы, снайперски точно укладывая гостинцы. Вернувшись в родной город, парни, ставшие молодыми крепкими мужчинами, быстро втянулись в деловую жизнь. Приобретенные на службе профессии помогли им в бизнесе. Джон руководил аналитическим отделом, кот – безопасностью, а босс стал большим боссом, возглавив их фирму. Понимая, как опасно засветить своих зверей, они не стремились сменить место жительства. Раза два в месяц выезжали на природу узкой компанией и выпускали своих зверей. При этом двое прикрывали третьего, обеспечивая защиту. Звери охотились, гуляли, порой добывали информацию, а еще искали себе пару. Первым об этом догадался Джон. Обычный вечер в обычном ресторане. Пара деловых партнеров, пара охранников на заднем плане и чувственная красивая женщина-администратор, просто прошедшая мимо их столика. Волк взвыл так, что встрепенулись кот и большой босс. В человеческом облике они слышали мысли зверей, а в зверином легко общались человеческими словами. Извинившись перед партнерами, большой босс вытащил друзей на балкон, запретив охране пускать кого-либо. «Джон, что случилось?» «Женщина прошла», — ответил бледный блондин, одним залпом выпивая бокал виски. «И что?» — ухмыльнулся, элегантно потягиваясь кот. «Их тут больше половины зала, и такие есть цыпочки. Пальчики оближешь». Парень демонстративно поцеловал кончики пальцев на итальянский манер. «Она пахнет», — угрюмо ответил Джон. «Мой волк ее хочет». «В чем проблема? Пригласи к нашему столику, поухаживай. Возможно, дама не откажет», — спокойно посоветовал большой босс. «Волк хочет с ней спариться», — Джон поморщился. «А мне эта дамочка не очень». «Хорошо, сейчас скажу охране, пусть увезут тебя домой, отдохни, а партнерам я скажу, что у тебя приступ гастрита». В тот раз все обошлось. Партнеры посочувствовали Джону, и вечер продолжился. В следующий раз накрыло кота. Он, будучи более легкомысленным, не стал сопротивляться желанию своего зверя и обаял красотку, пригласив ее на ночь в гостиничный номер. А потом его долго и мучительно рвало в туалете, потому что после поцелуя его зверь заявил, что девица больна, и спать с ней он не желает. Перед мужчинами стала новая проблема. Их звери выросли и хотели продолжить род, но свою пару выбирали очень тщательно. Конечно, у них случались увлечения. Медведь даже прожил полгода с очень приятной женщиной и уже подумывал о свадьбе, но, вернувшись однажды с лесной прогулки, остро ощутил на ней запах другого мужчины. Ему хватило нескольких минут, чтобы выяснить, кто из охраны не прочь провести время в хозяйской спальне, и еще полчаса он дал несостоявшейся супруге, чтобы собрать вещи. То, что все три зверя хором потребуют себе девчонку, засланную в офис к самым борзым конкурентам, моментально насторожило и Джона, и большого босса. Пока девушка лежала без сознания, служба охраны подняла ее биографию, медики провели обследование всего организма, аналитики прокрутили полученную информацию, а Джон и босс прочитали выводы и поморщились. У девушки оказался довольно редкий по частоте генотип. Восхищенный доктор даже присвистнул, получив данные анализатора. Таким только и размножаться, взгляните. Джон мельком посмотрел на цветную диаграмму, потом перевел свой ледяной взгляд на доктора. Точнее, проще. У нее будут очень здоровые дети, да и вообще есть шанс дожить до 120 лет, ничем особенно не болея. Прекрасно. Джон осторожно вынул листок из руки доктора. А теперь забудьте об этом. Доктор усиленно закивал, спорить с главой аналитического отдела мог только большой босс. В тот же вечер, пока Вероника отдыхала в медицинском боксе, мужчины собрались в загородном доме. Для отвода глаз пожарили шашлыки, налили в стаканы пива, но никто не сделал ни глотка. Джон сразу предупредил. «Не пить и зверей не выпускать, если сорвутся, мы их не удержим». Большой босс и кот согласились. На внутренней волне стояли дикое рычание, мартовский вой. Звери чуяли пару и требовали немедленного доступа к телу. Обсуждение продлилось за полночь. Джон оперировал фактами, напоминая клятвы, данные им после падения в капище. Кот плотоядно улыбался и поигрывал мускулами. Большой босс мрачно молчал. К рассвету они договорились, выбор останется за девушкой. А если она не сможет выбрать одного, пусть выберет двоих или троих, как захочет. Потом вернулись в офис, составили договор и разбежались. Большой босс поехал утрясать дела с конкурентами. Кот отправился очаровывать мать Вероники, выяснять обстоятельства и оказывать помощь. А Джону досталось самое трудное – показать девушке договор, добиться его подписания и удержать своего зверя от попытки немедленно зачать с ней волчонка. Все удалось. Вероника подписала договор и даже не попыталась шагнуть из окна. Большой босс немедленно позаботился о еде и одежде, а также со всевозможной скоростью бросился завершать ремонт в своем огромном доме. Кот пытался взять Веронику вниманием и обаянием, а Джон оставались только те часы, которые она должна была проводить с ним по договору. Волк в нем скребся и рычал, но Джон обуздывал его, и каждый визит девушки становился для него нешуточным испытанием. 3 месяца пролетали быстро, скорее даже просачивались, как песок сквозь пальцы. Вероника расцвела. При каждой встрече Джон отмечал маленькие изменения, которые дарили ему надежду. Сначала девушка перестала шарахаться от случайного прикосновения, потом перестала убегать сразу после секса. Со временем ее удалось уговорить продолжить вечер или утро в кафе, в парке или даже за городом. Страх сменялся любопытством, появились вопросы, на которые все трое старались отвечать аккуратно, чтобы не спугнуть. А еще они самозабвенно и горячо занимались с ней сексом, приучая девушку к головокружительному наслаждению. Однажды, когда большой босс, оберегая легкое тело, привычно усадил Веронику на себя, в двери неслышно вошел Джон. У девушки не нашлось сил скачать и убежать. Босс уже двигался в ней, одновременно разминая своими большими ладонями ее ягодицы. Джон не стал спешить. Постоял несколько минут, любуясь наездницей. Затем медленно снял брюки, поскольку зашел в комнату отдыха только в них. Опустился на колени за спиной Вероники, уткнулся лицом в ее волосы. Зарылся в душистые пряди, вдыхая тонкий аромат, поцеловал плечо. Погладил спину, прижался всем телом, стараясь ощутить ритм движения соединенной пары. Веронику отвлекало появление Джона и его ласки, но мужчины не спешили. Босс чуть замедлил свои толчки и перенес внимание на 2 восхитительных холмика, раскачивающихся у его лица. Эти ласки заставили Веронику еще сильнее податься вперед, чтобы уловить все нюансы удовольствия от нежных ласк груди и сильных толчков в промежность. Между тем Джон, продолжая целовать и прикусывать мягкую кожу девушки, налил на ладонь немного масла и позволил своим рукам заняться изучением уже знакомого тела. Он уже знал все изгибы и выпуклости, долины и потайные уголки. Ничего не осталось без его внимания, но теперь Джон позволил чуть-чуть выглянуть своему зверю. Волк ловил другие нюансы, недоступные человеку, и тем усиливал желание мужчины. Поначалу Вероника вздрагивала, теряла ритм и даже пыталась увернуться от неожиданной ласки. Но Джон был неторопливым, нежным и настойчивым. Когда девушка перестала обращать внимание на 2 пару рук, необычные ласки добавили изюминки к тому, что происходило между ней и боссом. Мужчины действовали так слаженно, что вскоре она погрузилась в ощущения, забыв о смущении. Когда босс внезапно увеличил темп, почти подбрасывая ее вверх, а руки Джона добрались до глубокой расселенной, разделяющей ее ягодицы, Вероника испытала неожиданное и мощное удовольствие. А буквально через 2 толчков большой босс хриплым стоном прижал ее к себе и кончил. Убежать в смущение Веронике не позволили. 4 руки уложили на диван. Босс удовлетворенно гладил ее растрепавшиеся волосы, легкими поцелуями касался ее руки, а Джон с явным намеком прижимался сзади, продолжая невесомыми прикосновениями ласкать ее грудь. Веронике не хотелось шевелиться. Это соитие наполнило и переполнило чашу ее эмоций. Однако Джон еще не получил свое удовлетворение и продолжил разминать ее расслабившиеся мышцы в надежде вызвать новую волну вожделения. В конце концов босс скупо усмехнулся и первым удалился за витражную панель, подмигнув другу. Джон тотчас, немедленно, настойчиво прижал Веронику к себе и провокационно зашептал в ухо: «Прямо сейчас или потерпим до душа». Вероника закусила губу. В прошлый раз Джон предложил помыться вместе и превратил купание в потрясающую эротичную игру. Именно тогда он впервые начал ласкать ее анус, практически не проникая внутрь, но доставляя немного тревожное удовольствие. Представив, что большой босс войдет в тот момент, когда Джон будет входить в нее, Вероника засмущалась и шепнула в ответ: «Хочу в душ». «Хорошо». Джон не спорил, но вновь дал волю своим рукам. Так что, когда намеренно задержавшийся Борис вышел из ванной комнаты, Вероника страстно целовалась с Джоном, а Волк прикидывал, успеет ли он доставить ей удовольствие, если перекинет через плотный кожаный валик дивана прямо сейчас. В итоге большой босс спугнул зарождающуюся идею, и свою долю сладости Джон получил в ванной, позволив Веронике опереться о край джакузи. В следующий раз к Джону присоединился кот, устроив потрясающий поцелуйный марафон. Поцелуй со вкусом виски и шоколада, поцелуй со льдом и мятной жвачкой, апельсиновая сладость и жгучесть красного перца. Вечер вышел незабываемым, и такси Вероника вызвала почти на рассвете. И вот сегодня последний день. Очередь большого босса. «Интересно, там будут все трое или только сам босс?» – думала Вероника, аккуратно подкрашивая губы малозаметным блеском. Она узнала, что мужчинам не нравится яркий макияж, да и вообще вкус помады заставляет их морщиться, поэтому пользовалась легким блеском, который стирался от пары глотков из бокала. Когда она, слегка улыбаясь, спустилась вниз, Тойота уже стояла у подъезда. Незнакомый водитель распахнул перед ней дверцу, а когда девушка приземлилась на сиденье, неожиданно уколол в руку чуть повыше сгиба. Не успев ничего сказать, Вероника обмякла, и мужчина щелкнул ремнем безопасности, фиксируя жертву. Сегодняшний вечер должен был быть особенным. Все трое мужчин решились никогда не расставаться с Вероникой. В знакомой всем комнате был накрыт маленький торжественный стол. Во льду охлаждалось шампанское, а в карманах пиджаков прятались коробочки с тонкими обручальными колечками. Этот вопрос мужчины обговорили, предварительно посоветовавшись с Марго. Однако в 5 часов Вероника не появилась. Понервничав ровно 3 минуты, Джон и кот одновременно схватились за мобильники. Ответа не было. Охрана сообщила, что девушка села в обычную машину в обычное время. Домой не возвращалась, сигнал от шофера не поступал. GPS сообщает, что машина припаркована у офиса. В 1 минуту все трое слетели по лестнице к стоянке. Машина действительно стояла неподалеку от черного входа. В машине обнаружился совершенно невменяемый шофер. Он бы походил на пьяного, но абсолютно не пах алкоголем. Джон втянул носом в воздух и схватил шофера за кисть. Прямо на запястье алела точка, похожая на укус насекомого или укол шприца тюбика. Ее похитили, сделал вывод главный аналитик фирмы. «Вопрос, кто?» Кот нехорошо смотрел на машину. Его чуткое обоняние указывало на то, что девушка еще недавно была здесь. «Можете определить по запаху, кто ее увез?» — спросил большой босс, доставая свой мобильник. Джон и кот буквально по миллиметру осмотрели, ощупали, обнюхали машину, но все забивал отвратительный запах одеколона. «Похоже, специально разлили», — холодно сказал Джон, вытирая руки носовым платком. Большой босс и кот переглянулись. «Неужели кто-то знает?» — осторожно спросил младший. «Не думаю», — тут же ответил аналитик. «Похоже, опасались собак». «Значит, возвращаемся в офис», — резюмировал большой босс. «Возможно, нам стоит ждать звонка». Мужчины неторопливо направились к лифту, раздавая на ходу указания охране и медикам. В комнату отдыха они не пошли. Не было сил видеть приготовление к торжеству в такой момент. Собрались в кабинете большого босса, не успели решить, кто же пойдет варить кофе, как телефон в руках босса задрожал. «Алло!» Борис, как всегда, был нетороплив и спокоен. Выслушав собеседника, он нажал отбой и посмотрел на замерших друзей. «Веронику похитили. Новые конкуренты. Требуют передать им контракт и вообще уйти из бизнеса. Дали 24 часа на раздумье. Джон!» Большой босс не закончил свои слова. Аналитик уже вызывал команду спецов, способных по звонку отследить местоположение телефона. Кот, хищно усмехаясь, отправился в свой кабинет за любимой разгрузкой и пару перевязей с метательными ножами. А сам большой босс неспешно распахнул шкаф, вынимая припасенный там на всякий случай обыкновенный серый камуфляж. Вероника. Эти 3 месяца перевернули мою жизнь с ног на голову. Не думала, что настолько привяжусь к этим мужчинам. Мне все труднее становилось держать себя в руках. Не виснуть на шее, не шептать ласковые слова. Каждая новая встреча открывала мне что-то новое. Я просто привязалась к этим мужчинам, таким разным и таким необходимым мне. И вот последняя встреча. Я тщательным образом выбрала белье и одежду, надеясь угодить всем. Упругий шелк с узкой полоской кружева на спине, так любит Джон. Легкомысленная, взлетающая от каждого движения юбка для босса. Хитрый вырез топа, позволяющий увидеть ложбинку к груди для кота. Когда в глазах потемнело, я так была погружена в свои мысли, что не заметила, что произошло. Очнулась уже на узкой панцирной кровати, застеленной потертым зеленым покрывалом. 2 похитителей сидели рядом и по телефону выставляли условия большому боссу. Судя по их запросам, они были бессмертными миллионерами, а судя по интерьеру и кусочку пейзажа за окном, мы находились на какой-то старой даче. Скрипучий домик ходил ходуном. По шиферной крыше гулко царапали ветки, заставляя мою голову взрываться болью. 2 молодых и очень понтовых парня даже не сообразили запасти воды на случай, если ждать придется долго. Теперь они вяло переругивались, кому из них больше хочется пить. Срывающимся голосом я попыталась убедить их быстрее отыскать колодец, но нарвалась на кучу мата и грубых насмешек. Тогда я вновь легла, оберегая гудящую голову, и попыталась отстраниться от происходящего. Долго лежать мне не позволили. Загудел мотор, приехал 3-й похититель. Этого мужчину я испугалась, едва увидела. Хотя, казалось, ничего такого страшного в нем не было. Просто невысокий, плотный мужчина в дорогом костюме. Я его узнала. Он участвовал в играх дяди Арсултана и несколько раз пытался меня купить. Теперь его масляные глазки довольно оббежали съежившуюся на кровати меня. «Не звонил?» – неприятным голосом поинтересовался мужчина у парней. «Нет», – моментально ответил тот, кто был поменьше и увешан цацками. «Но мы ему 24 часа дали, как вы велели». «Ерунда», — отмахнулся мужчина, подходя ко мне ближе. «Думаю, большого босса стоит поторопить, например, прислать ему интересную картинку с его девочкой». У меня пересохло во рту. На мигрени осознание захлопнувшейся ловушки не позволили даже пошевелиться. «Почему она у вас квелая такая?» — недовольно поинтересовался мой знакомец у парней. «Вы чего, ее уже тронули?» «Нет, вы что?» — заверил его 2-й парень. «Да она только вот в себя пришла». «Пить просила», — уверенно добавил 1-й. Мужчина явственно фыркнул и оглядел поникшую меня с презрением. Очевидно, он ждал сопротивления или страха, но резкий облом всех моих надежд ввел меня в состояние ступора. «Напоить, накормить!» – коротко распоряжался коротышка, злобно буравя взглядом парней. «Позовите врача, пусть осмотрит. Если она загнется раньше времени, я отправлю вас большому боссу кусками». Мои охранники дрогнули. Видимо, слава о большом боссе ходила нешуточная. Через 1/2 часа в домике шумел электрочайник, на табурете возле кровати стояли лоточки с готовой едой из ближайшего по трассе супермаркета, а мой пульс с брезгливой миной выслушивал полный мужик с брежневскими бровями. «Я хирург!» – вопил он, когда парни вталкивали его в домик, требуя осмотреть меня. «Да хоть патологоанатомом!» – заявил один из четких пацанов, сплевывая на пол. «Босс велел осмотреть, и чтобы еще сутки прожила!» Несмотря на свой неприятный вид, доктор вполне профессионально меня осмотрел, прослушал, померил давление, заглянул в глаза и увидел, как я хватаюсь за виски, пытаясь приподнять голову. Не знаю, что его убедило, но врач вручил мне таблетку кетарола, стакан воды и велел меня накормить. «Таблетки я оставлю. Вот это выпить сейчас, а эти, когда снова заболит голова. И хорошо бы ей принять душ, та гадость, которой вы ее накачали, хорошо выводится через кожу». Парни хлопали глазами, так что доктору пришлось еще раз по пунктам объяснить, что со мной нужно делать, чтобы выжила. «И дайте девушке одеяло, пока не застудилась». Проводив дока, охранники все же выдали мне чай и одеяло, а потом тихо устроились в углу играть в карты. Я тихонечко лежала, даже не пытаясь шевелиться. Таблетка купировала головную боль ровно до 1-го движения или громкого звука. Вдруг где-то на границе сознания раздался мощный рык. Я подумала, что мне показалось, но парни вскочили, схватились за оружие и, словно завороженные, уставились в окно. Оттуда доносился хруст, рев, звуки ударов. Я свернулась калачиком под одеялом, молясь, чтобы меня не заметили. Неожиданно что-то коснулось моих ног. Чуть-чуть высунувшись, я увидела в изножии кровати огромного, больше всего похожего на рысь, кота. Моя охрана его, похоже, не заметила. Парни с громким матом решали, кто будет стоять с оружием у двери, а кому достанется окно. Неожиданно окно брызнуло осколками, пропуская внутрь огромную серую собаку размером с крупного дога. Моя охрана немедленно принялась палить животное. Парни противно тонко визжали, тонкие стены взрывались дырами от попаданий, а я, зажав уши, спряталась под подушку. Кот распластался надо мной, явно прикрывая от случайных пуль. А собака уже выгнала охранников навстречу дикому реву на улице. Когда все стихло, я боялась пошевелиться. Но это за меня сделал кот. Встал, легко балансируя на скрипучей кровати, потоптался рядом, словно выбирая местечко поуютнее, а потом сунул свою наглую морду ко мне под одеяло. Фыркнув от щекотки, я положила ладонь на короткую плотную шерсть между ушами и почесала, расслабляясь. Неожиданно раздался прохладный голос Джона. «Кот, ты не обнаглел?» Кошак громко и недовольно фыркнул, потом соскочил с кровати, заставив меня поежиться. Встречаться с разъяренным Джоном один на один мне не хотелось. Впрочем, через миг раздался голос кота. «Не, вы и без меня прекрасно справились, а та парочка пуль, которая застряла в моей заднице, конечно, не в счет». Что-то стукнуло и покатилось по полу. Я, наконец, решил открыть глаза и высунуться из-под одеяла. Рядом с кроватью стоял улыбающийся кот, чуть подальше, как обычно, элегантный невозмутимый Джон, а в дверь неторопливо входил большой босс. Все трое смотрели на меня с каким-то волнительным интересом. Первым решился босс. «Вероника, с тобой все в порядке?» «Почти», — ответила я. «Меня чем-то накачали, голова очень сильно болит, а в остальном хорошо». «Отлично». Пока большой босс давал кому-то за дверью отмашку, Джон приблизился, заглянул мне в глаза и надавил несколько точек на затылке. В ушах зазвенело, и боль прошла. «Спасибо», — искренне поблагодарила я. «Только тот, кто никогда не страдал мигренью, не поймет охватившую меня эйфорию». «А где кот?» — поинтересовалась я, опираясь на руку Джона, чтобы сползти с кровати. «И собака. Тут еще такая огромная собака была». Кот почему-то прыснул, а лицо Джона стало еще невозмутимее, практически превратившись в маску. Меня под руку вывели из домика, не давая смотреть по сторонам, запихнули в джип. Через пару минут большой босс, кот и Джон сели в машину, и мы поехали. Несмотря на героическое спасение меня, я чувствовал себя неуютно. За окнами джипа сиял новый день. Значит, мои 3 месяца закончились. Что ж, теперь стоит подыскать более существенную работу. Фриланс, которым я упорно продолжал заниматься, несмотря на выделенное мне содержание, давал все же маловато денег. Скоро вернутся мама и Лёка. Жить на эти доходы всем троим не получится. Пока я так невесело размышляла, джип свернул к большому новому поселку. Я недоуменно крутила головой, пока машина не остановилась возле большого 3-этажного дома, украшенного красивой открытой галереей. Большой босс первым вышел из машины и, открыв мне дверь, протянул руку. «Добро пожаловать в мой дом, Вероника». Я вышла, остро чувствуя помятость и неопрятность своей одежды. Безупречная зеленая лужайка, выложенная шершавым камнем дорожка, разноцветные хризантемы, светящиеся на клумбах. И все это на фоне изрядного куска осеннего парка, практически леса. Свежий холодный воздух бодрил, но, не добравшись до двери, я начала дрожать. Большой босс тотчас снял свой огромный пиджак и накинул мне на плечи. Сразу стало тепло, уютно и как-то защищенно. Когда мы вошли в дом, всюду стоял запах свежего дерева и штукатурки. Похоже, тут недавно закончили ремонт. Кот и Джон немного растерянно посмотрели на босса, тот перевел взгляд на меня и принял решение. «Сейчас все моемся, переодеваемся, ужинаем, а потом поговорим». Мужчины согласно кивнули и отправились на 2-й этаж. Меня босс проводил до совершенно фантастической спальни с кроватью небывалых размеров. «Ванна есть, халат, переодевайся. Я пошлю ребят в твою квартиру, белье и одежду тебе привезут. Сама понимаешь, некоторое время тебе придется пожить тут». Я, в общем, совсем не переживала от того, что мне придется задержаться рядом с этими потрясающими мужчинами, но кивнула с самым несчастным видом. В ответ босс неожиданно шагнул ближе, сгреб меня в охапку и первый раз за все время нашего общения поцеловал в губы. Когда он меня отпустил, в глазах совершенно точно мелькали звездочки. Никогда не подозревала, что босс целуется настолько крышесносно. Удовлетворенно посмотрев на мою совершенно растерянную физиономию, босс улыбнулся и подтолкнул меня к ванной. «Иди!» А потом добавил непонятное. «Надеюсь, это поможет тебе сделать выбор». И я пошла. Огромная ванна оказалась практически пустой. Нет, там были полотенца, халаты, даже шампунь и бальзам известной фирмы, но размеры помещения самого корыта заставляли меня чувствовать себя горошинкой в 3-литровой банке. Первым делом я разделась и встала под душ. Проточная вода лучше всего смывает усталость и стресс. Прогревшись, потянулась к гелю, и рука нащупала пустоту, а к спине прижалось прохладное мужское тело. «Позволь, я помогу», — мурлыкнул кот, принимаясь растирать по моим плечам пену. «У меня не хватит сил помыть тебя тоже», — устало отозвалась я. «Не страшно», — отозвался он и действительно просто вымыл меня, практически не отвлекаясь на поползновение. Возле душевой кабины с полотенцем наготове меня ждал Джон. Он уже явно успел принять душ и переодеться в дорогой спортивный костюм. Не сказав коту ни слова, он закутал меня в простыню и, аккуратно промокнув воду, предложил огромный и уютный халат. Его движения оказались особенно вдумчивыми и неторопливыми, и я в очередной раз пожалела, что вот-вот расстанусь с мужчинами, которые стали значить так много в моей жизни. Пока меня вытирали, кот быстро полоснулся и вышел, прикрыв бедра полотенцем. Втроем мы отправились вниз. Я в халате, Джон в спортивном костюме и кот в полотенце. В просторном холле первого этажа уже стоял накрытый стол. За столом сидел большой босс. Над столешницей воздвигался его обнаженный торс, и я невольно опустила взгляд, стараясь не пялиться слишком откровенно. В результате увидела легкие спортивные брюки и босые ступни босса. Джон прервал мое наблюдение, выдвинув для меня стул. Все сели и принялись накладывать себе, чего кому хотелось. Еда была незатейливая: колбаса, сыр, свежие овощи, мясные нарезки. Большой босс явно выгреб все, что нашел в холодильнике, и даже успел заварить огромный чайник чаю. Наевшись от души, я откинулась на спинку стула с чашкой в руках и, не сдержавшись, зевнула. Мужчины переглянулись, и Джон покачал головой на безмолвные вопросы друзей. «Нет, лучше сейчас». «Ты прав». Босс тяжело вздохнул, задержав дыхание, как перед прыжком в воду, начал мне рассказывать. О трех бестолковых сержантах, о капище, о последствиях их превращения. Я молча глотала чай, не понимая, неужели я попала к опасным безумцам. Когда большой босс замолчал, в воздухе повисла пауза. Все смотрели на меня, ожидая реакции, а мне больше всего хотелось залезть под стол. Молчание прервал кот. Плавно поднявшись, он потянулся, красиво выгибаясь, так что полотенце начало медленно разворачиваться. Несколько секунд я словно завороженная смотрела на него, а он вдруг исчез. Вместо высокого загорелого парня на сером мраморном полу стоял огромный кот, больше всего напоминающий рысь. Я выронила чашку, а котяра подошел ближе и потерся о мои колени, для чего ему пришлось склонить голову. Кажется, мои нервы решили посмотреть, что творится снаружи. Джон отошел к бару и вернулся с бокалом крепкого сладкого ликера. Я сделала глоток, и кот остановилась, а кошак уже развалился на моих ногах, игриво цепляя когтями пояс от моего халата. «Кот!» – Джон поморщился. «Не наглей!» Кошак посмотрел на мужчину лениво и презрительно, а Джон пожал плечами с видом «Ты сам меня вынудил», и через миг на его месте стояла уже знакомая огромная собака. Моя реакция не отличалась оригинальностью. «Собака?» «Волк!» – ответил большой босс, отхлебывая из бокала виски. «А...» Я растерялась и не знала, что сказать. Собака ткнулась мне лбом в плечо, а я на автомате почесала гладкий серый лоб. Пока я приходила в себя, прихлебывая ликер с шоколадкой, большой босс отодвинул стул и отошел подальше. «Я крупнее!» – усмехнулся он на мой недоуменный взгляд. Секунда, и на полу стоит медведь. Вот тут я даже дышать перестала. Я видела медведей в зоопарке, они не произвели на меня особенного впечатления. Но это громадина! Я легко могла спрятаться ему под мышку. Ликер уже не помогал, и, обернувшись обратно, Джон подал мне стакан воды. Следом приняли свой обычный облик кот и босс. Когда я перестала икать, босс заговорил снова. «Вероника, ты помнишь, что мы поклялись в том капище никогда не ссориться из-за женщины? Мы держим свою клятву. Ты нужна всем нам, поэтому мы оставляем выбор за тобой. Клянусь, что приму любой твой выбор». Большой босс положил огромную ладонь на стол и требовательно посмотрел на друзей. «Клянусь, Джон не раздумывал ни секунды, а его лицо стало еще более непроницаемым, чем всегда. Только я уже знала, что именно так он загоняет внутрь самые сильные эмоции и переживания. «Клянусь, что поделаешь?» – легкомысленно, как всегда, заявил кот и подмигнул мне. Потом все замолчали, давая мне выбор собраться с духом и выпалить свое решение. Я помолчала, вдохнула, выдохнула. Прижала ладонь к бешено бьющемуся сердцу и тоненьким дрожащим глазком сказала: «Знаете, я не могу сделать выбор». Большой босс нахмурился. Джон ушел в недоступный обычному человеку вершины безразличия, а кот поморщился, словно съел что-то противное. «Мне нужны вы все», — выпалила я, пока смелость не убежала окончательно. И это сработало, словно волшебная палочка. Джон удивленно вскинул брови, и его серые глаза буквально засветились облегчением. Кот расхохотался в голос, а большой босс откинулся в кресле и улыбнулся так, что у меня от нежности заныло сердце. Больше мы не задержались внизу ни минуты. Босс тут же сгреб меня в охапку, практически устроив на руках, и понес в спальню праздновать. Джон успел предусмотрительно прихватить шампанское и бокалы, а Коут, игриво усмехаясь, сбегал за пакетиком с эмблемой секс-шопа. Теперь я оценила величину кровати, потому что мы поместились на ней все. Стянув с меня халатик, босс буквально вышагнул из своих штанов и, вытянувшись на постели во весь свой немаленький рост, прижал меня к сердцу. Примерно минуту мы молчали, наслаждаясь близостью наших тел и стуком сердец друг друга. Потом Джон звякнул бокалами, а Кот достал из пакетика смазку. И мы оторвались друг от друга, чтобы включить наш круг всех. Оседлав бедра босса, я пила шампанское, чувствуя, как пузырьки будет во мне желание смеяться. Джон, не сделав ни глотка, устроился сзади, активно разминая мою пятую точку. А Кот самым наглым кошачьим мурчанием вылизывал и ласкал мою грудь, время от времени получая тычок от босса, которому закрывал обзор. Теперь до меня дошло, для чего были нужны эти 3 месяца. Мужчины готовились либо проститься со мной, либо делить, не пытаясь разорвать друг друга. А еще для того, чтобы я смогла принять эту ситуацию, не обвиняя себя. Я уже привыкла к тому, что мною могут обладать сразу 2, поэтому не стеснялась и не зажималась, когда Джон перехватил у кота тюбик смазки, погрел в руках и применил по назначению. Наконец, все, что надо, было смазано и подготовлено, а я нетерпеливо ерзала, прижимаясь самым чувствительным местечком к внушительному достоинству босса. Переглянувшись, мужчины решили, что я готова. Большие, чуть шершавые ладони Бориса охватили мои бедра, приподнимая, плавно опуская вниз. Его член так плавно и горячо скользнул внутрь меня, что я застонала от восторга. Позволив мне насладиться заполненностью, первыми толчками кот начал отвлекать меня поцелуями. Босс приласкал вершинки грудей, а Джон толкнулся своим орудием в горячую растянутую дырочку. Он не спешил, поэтому проникновение было приятным. Я немного растерялась, так мы еще не делали, но босс толкнулся бедрами, а Джон отступил, потом наоборот, и я поняла, как нужно двигаться, чтобы в глубине затрепыхался ритм будущей бури наслаждения. Убедившись, что я освоилась с боссом и Джоном, кот придержал меня за плечи и положил мою ладонь на свой член. Бархатистый, тяжелый, ритмично покатываясь на волнах, я постаралась сжимать достоинство кота в том же ритме. Парень одобрительно мурчал и воевал с руками босса за право ласкать мою грудь. Когда Джон задышал чаще, а босс начал наносить более глубокие удары, я решилась. Немного склонилась в сторону и обвела языком головку члена, который держала в руке. В ответ раздались сразу 3 стона. Босс начал подбрасывать меня каждым новым толчком, Джон напротив вцепился в мои бедра, а кот качнулся вперед, неосознанно прося принять его глубже. Немедля я выполнила его просьбу, втянула его член до самого горла и пощекотала языком. Пожалуй, это и сорвало всем крышу. Джон стиснул меня так, что остались синяки, и почти взвыв кончил. Следом кот зафиксировал мою голову и, сделав несколько резких выпадов, быстро вышел, чтобы выплеснуть сперму мне на грудь. Точку поставил босс. Наклонив меня к себе, впился в губы, а его руки нежно мяли и крутили соски, посылая волну удовольствия к маленькой раскаленной точке внутри. Я прижалась к нему, ловя свое удовольствие, и к финишу мы пришли одновременно, огласив просторы спальни совместным стоном. Потом мы просто лежали, перепутав ноги и руки, не в силах просто встать и заняться обычными делами. Наше столь необычное соединение стало для нас новым этапом, шагом к той редкой близости, которая объединяет не просто влюбленных, но любящих. Эпилог. Дом, построенный большим боссом, стал нашим семейным домом. Разобравшись с конкурентами, Борис сумел сделать всем заинтересованным лицам предложение об объединении в консорциум и таким образом устранил угрозу нового похищения. Первый год нашей совместной жизни выдался нелегким. Объяснение с мамой, регистрация браком с Борисом для официальных бумаг и шумная свадьба сразу с 3 женихами. Много сил и времени ушло на усмирение звериных сущностей моих мужей, которые хотели немедленно зачать детей, а порой желали секса в зверином обличии. Так что годовщину мы отмечали в тихом семейном кругу. В гостиной накрыли чудесный стол, звучала негромкая музыка, на маленьком столике меня поджидали подарки от моих супругов, а я упорно пыталась закрепить заказанные в кондитерской фигурки медведя, волка, кота и невысокой девушки в озорной красной юбке на собственноручном выпеченном торте. Торт слегка просел, был замурзан кремом, и потому фигурки никак не желали стоять, что меня чрезвычайно бесило. Наконец в кухню заглянул Джон. Молча и хирургически точно воткнул украшение и помог мне вынести это кривобокое недоразумение к столу. Перехватив встревоженный взгляд кота, я чуть ногой не топнула, но сдержалась и только ворчливо произнесла: «Не бойтесь, пробовать не заставлю, это просто как символ нашей годовщины». Мужчины заметно расслабились, а я надулась. Ну, не умею я готовить, но учусь. После закусок, отменного жаркого и пары тостов я принялась разворачивать подарки. Борис подарил мне удивительно красивое колье, украшенное мелкими алыми камнями. 4 прихотливо свитые цепочки из золота разного цвета в точности повторяли рисунок моего обручального кольца. У мужчин они были обычными, только у каждого своего цвета, а у меня кольцо собиралось в косу из 4 разноцветных полос. Я благодарно поцеловала Бориса в щеку и принялась разворачивать следующий подарок. Он явно был от Джона. Дорогое, красивое платье и кое-что ажурное и кружевное в придачу. 3-й пакетик был от кота. Небольшой удобный нож с костяной рукояткой. Я оценила эстетичность и функциональность. Лезвие было только одно и не слишком длинное, но этот нож легко открывался одной рукой и четко фиксировался в пазах. К моему удивлению, на столике обнаружился еще один пакетик, совсем маленький, обычная подарочная упаковка. Но как только я ее открыла, все замолчали. В коробочке была пара серег, выполненных в виде лисьих головок с характерными треугольными ушками. Мужчины кинулись осматривать пакетик и коробочку, но там ничего не было, только сережки. «Что будем делать?» – задала я вопрос, когда мне надоели их переглядывания. Они явно общались на своей звериной волне. «Вероника». Пока Борис мялся, не зная, как мне сказать, кот, как всегда, вылез вперед. «Просто надень, и все станет ясно». Джон промолчал, но он вообще не любил лишних слов. Вздохнув, я надела первую сережку и почувствовала легкое покалывание. Когда щелкнул замочек второй, я вдруг скатилась с дивана, но была подхвачена крупными мужскими руками. Рядом кто-то выругался, кто-то захохотал. «Очень милая лисичка», — резюмировал большой босс.